Глава 16. О нападении Цепеня. На долгое-долгое мгновение ступни Теодора приросли к многовековому полу крипты. Он глядел в крохотное зарешеченное оконце, спрятавшееся в ступенчатом углублении толстых церковных стен. Его взгляду открывался кусочек кладбища, деревья, синеватые в лунном свете, листья которых перебирал ветер, белые лунные лучи, косо ложащиеся на тропинку и надгробие, и еще мелькание черных фигур. Казалось, за окном мечется стая воронов. Прямоугольник оконца сокрыла тень, свет померк, будто крыло махнуло, и в этом промельке Теодору почудилось, за шиворот будто выплеснули лохань с ледяной водой. Он вдохнул ночной воздух, вливавшийся сквозь разбитое стекло в крипту. Ветер дышал могильным холодом, и вдруг по кладбищу разнесся долгий жуткий вой. Так, вероятно, кричит душа, прежде чем ее затащат в ад. Столь сильна была ненависть в этом лютом завывании, что, казалось, нет места во всем мире, где бы этот вопль не был слышен. И хотелось исчезнуть, лишь бы это нечто, дикое, лютое, яростное, не сыскало тебя, ибо оно — сама смерть. Теодор обернулся к спутникам. «Они нашли нас». Глаза Вика сверкнули в полумраке яростно зеленым. Он молча выхватил длинный сияющий меч. Вой прокатился по холму вновь, к нему примешался долгий гул охотничьего рога, лязг оружия и вскрики кричали совсем рядом у подножия церкви. Змеевик метнулся вверх по лестнице, тяжело забухав сапогами, распахнул деревянную дверь и высунул голову в проем. Теодор бросился следом и замер за спиной Вика, заглядывая тому через плечо. Внутри церковь была красива и печальна. Высокие колонны поддерживали готические своды, сквозь стрельчатые окна белый свет проливался на хоры и позолоченный алтарь. Стекла задребезжали и зазвенели, будто в них ударил ветер, и по кладбищу снова пронесся лютый вой. «Стой у двери и охраняй девушек!» Змеевик бросился к двери на улицу. Позади Теодора послышался топот, кто-то толкнул его в бок и тут же заорало шныряло. «Что происходит?» «Мы в осаде», — прохрипел Теодор. «Нелюдимцы, повсюду». Под окнами церкви меж деревьев скользили высокие черные силуэты. «Приготовьтесь!» Стекла вновь задребезжали, на пороге церкви трубно и печально прогудел рог. «Вик зовет остальных охотников». Теодору вдруг захотелось броситься вслед, выхватить свое оружие и... «Черт возьми!» Сердце больно рванулось из груди, туда, где кипела битва. Охотники что-то кричали, слышался топот, лязг оружия, вопли, и от смешения звуков в голове Теодора помутилось. Он покачнулся, и ноги сами понесли вперед. «Тео!» «Закройтесь! Не выходите!» Он метнулся к двери, выхватывая оба своих ножа, но тут раздался громкий звон. Стекло в одном из готических окон разбилось, посыпались сверкающие осколки, зазвенели о пол и скамьи, и в узком проеме появилось чье-то злобное лицо. В лунном свете были ясно видны спутанные космы, раскосые темные глаза, крючковатый нос и осклабившийся рот. Нелюдимец сомкнул заскорузлые руки на железных прутьях, забиравших окно, и заглянул внутрь, обшаривая злющими глазами пространство церкви. Он увидел оцепеневшего Теодора и вперился в него с такой свирепостью, что юноша приоткрыл рот. В горле тут же пересохло, словно он не пил три дня, а по ногам пополз мерзкий холодок. Нелюдимец ударил по решетке еще раз и вдруг исчез. Теодор не мог сдвинуться с места, он узнал его. Припомнился дрожащий голос Дана. Пришел их главный, они звали его Цепень, такой черный, будто из цыган. Цепень. А точнее, Цепеняк. Игрок Макабра, которого Тео возненавидел еще в детстве, получив в ногу дробью из ружья. Жуткий цыган утонул в окаянном омуте перед вторым туром, но вернулся нелюдимцем. Нелюдимцами становятся люди, которых обратно ведет цель мстить людям. В голове все помутилось, тени заскользили перед глазами, и Теодору почудилось еще чуть-чуть, и он потеряет сознание. И тут распахнулась дверь, и на залитом лунным светом пороге показалась чуть горбатая косматая фигура. помню тебя, мальчик», — прохрипел цепеняк, осклабившись так, что Теодор невольно попятился. За его спиной истошно заверещала Санда, что-то рявкнуло-шныряло. Цепеняк заглянул за спину Теодора, там была открытая дверь и ступеньки в крипту. Стригой шагнул вперед. «Дико, спрячьтесь!» Теодор судорожно сжал ножи. Ненависть накатила такой мощной волной, что Теодору почудилось, будто его тянет на дно, а он барахтается, бултыхается в зловонной жидкости. Потом сознание затмила черная вспышка. Это взорвалась вся боль, горечь потери, ярость и неотмщенная несправедливая смерть матери. «Иди сюда!» — просвистел осклабившийся цепеняк. «Сюда! Иди!» Нелюдимец дернулся вперед, в его глотке заклокотало, изо рта полетела слюна и пена, и Теодор в ужасе отпрянул. Цепеняк шикнул, припугнув жертву, и остановился, чтобы долго, протяжно и жутко расхохотаться. «Боишься, паршивец, мерзкий человечишка, иди сюда, или я сделаю тебе очень плохо!» Стекло вновь задребезжало. Тео на миг оторвал взгляд от лютых глаз Стригоя и увидел в окне длинный темный силуэт. Тень на четвереньках вползла внутрь церкви сквозь разбитое окно, и по залу потянул холод и пронзающий до глубины души ужас. Ноги Теодора подкосились, в голове всколыхнулась та же тьма, что и на погосте в Китиле. Видя, что Теодор парализован страхом, нелюдимец рванулся вперед, точно шакал и, вцепившись юноше в грудь, повалил его на пол. В лицо Тео полетели слюни, пена, по шее скользнуло зловонное дыхание, отдающее смрадом тухлого мяса, послышался звук разрываемой ткани. Вскрикнув, Теодор задергался, попытался защититься ножом, но удары по запястью выбили оружие из его слабеющих пальцев. Лучи, льющиеся по готическим сводам над головой Теодора, померкли, наползла тень, затмив собою весь мир. Мрак сплетал вокруг Тео холодный мертвенный кокон, отчего в глазах все выцвело и почернело. Грудь пронзила острая боль, когти рвали и кромсали плоть, и Теодор замолотил руками, пытаясь отстраниться от дышащего смрадом и жаром рта. Острые зубы впились в его кожу, отрывая ее кусок за куском, и Теодор обезумел от ужаса и боли. Он кричал проклятие, захлебывался стонами в попытках оторвать цепеняга от себя, но ничто не могло остановить этот кошмар. Что-то коротко свистнуло, упырь вскрикнул и отпрянул, выпустив жертву. Цыган опустил голову, из его плеча торчала костяная рукоять ножа, толчками выплескивалась кровь. «Шныряло», — мелькнула в голове Тео догадка. Цепеняк вцепился когтистыми пальцами в нож и, скривившись, попытался вытащить лезвие. Он метнул черный взгляд на тень и закликотал: «Убей ее! Их!» Тень перемахнула Теодора, дохнув запахом могилы, и скрылась в крипте. То ли опасность, грозящая девушкам, то ли ненависть обострила чувства, но в этой каше из темноты, крови и воплей обезумевший Теодор вдруг приметил на полу блеск своего ножа. Тео метнулся к нему, цепеняк навалился ему на ноги, заполошно вопя и брызжа слюнями, но Теодор дотянулся скользкими пальцами до оружия, схватил его и со всей силы ударил противника. Он бил вслепую, зажмурившись. Цепеняк орал и метался, подминая Теодора под себя, и юноша вдруг услышал чей-то крик и запоздало понял, что полный ненависти вопль принадлежит ему самому. Наконец хватка Стригоя ослабла. Теодор спихнул его с себя и оказался сверху. Вырвав нож из тела цепеня, он замахнулся снова. На какой-то миг луна блеснула в смольно-черных глазах цепеняга, и Тео вздрогнул. Но тут же ненависть вскипела, затуманивая разум, и он всадил лезвие нелюдимцу в сердце. Ноги упыря задергались в предсмертной агонии, но Теодор не отпускал Стригоя, наблюдая, как из него уходит жизнь. Какое-то время цепеняк хрипло дышал, а потом затих. Теодор почувствовал, что больше не может. Остатки сил покинули его, и он упал прямо на труп, проваливаясь в полной безысходности и омерзения липкий мрак. Вынырнуть из этого мрака было не проще, чем из бочки дегтя, если бы Теодору какого-то лешего привелось в нее нырнуть. Он раз за разом пытался выплыть. Медленно тянулся к свету, точно выросший под дровником стебелек нарцисса, к солнцу. А когда мрак сгущался вокруг, плыл быстро, рвано, чтобы выпрыгнуть из тягучей темноты, и раз за разом проигрывал. На дне этой мутной ямы что-то таилось. Он не знал еще что, но хотел скорее выбраться на свет из тошнотворной грязной жижи. Захлебывался, выплевывал темноту, набирал ее в легкие снова. Вдруг, оказавшись у самой поверхности, он почувствовал еще чуть-чуть. Даже на миг ощутил себя в реальном теле, тяжелом, словно мешок с ячменем. Веки дернулись, пальцы зашкрябали по жесткой подстилке. «Ты, кажется, не понял», — прошипел рядом чей-то голос. В нем, обычно свинцово-тяжелом, сейчас звучали полуистерические ноты. «Но я объясню еще раз. Наш союз был обманом, ты провел меня, я не прощаю предателей!» Слышно было, как кто-то ходит рядом, стуча каблуками по каменному полу. Шорох одежды, тяжелое сиплое дыхание. «Вы дали обет. Разве можно считать обет нерушимым, если он был основан на лжи?» В ответ тревожная тишина. «Это твоя вина. Ты дал обещание. Последнее, во что я поверил!» Кто-то развернулся на каблуках, голос зазвучал громче, словно человек стоял к Тео лицом и, быть может, даже глядел на спящего. «Он не останется здесь». «Это не вам решать». «Он не останется». «Посадите в клетку своего сына?» Кажется, во втором голосе, более звонком, но таком же холодном, скользнуло нечто сродни удивлению. Двое молчали. Вероятно, сверлили друг друга взглядами. Молчание перекатывалось по тихому помещению рокотом жерновов. Тяжелое молчание, нехорошее. Тео попытался встать, но нечто на дне стоячего болота потянуло к себе, цепляясь длинными черными руками. «Хозяин! Нет, нет!» — рванулся он к свету. «Черт возьми, нет!» «Ты никогда!» — процедил холодный злой голос. «Никогда не узнаешь, каково это!» «Быть на моем месте. Каково это быть отцом? Никогда, мертвец!» Второй помолчал, потом тихо проговорил. «Вы не защитите его в одиночку». Усмешка пронеслась дуновением зимнего ветерка. «Разумеется, с твоей точки зрения, ночевать в окружении дюжины мертвецов, на которых охотится самая большая стая стригоев в Трансильвании, верх безопасности!» «Нет, но проблема в том, что этой стае нужны не охотники». Мерный стук каблуков. «Когда на нас напали нелюдимцы, я слышал, что они кричали друг другу. Они искали именно нас, и Тео в том числе. Нелюдимцы напали на Китилу в тот момент, когда мы вышли из гробницы. В Сигишуаре это повторилось. Я думаю, это вовсе не совпадение. У меня ощущение, что он знает, зачем мы отправились на юг. Возможно, он будет поджидать на каждом кладбище». Шаги стихли. Он мог догадаться, потому как Макабр уже несколько раз чуть не завершался войной. Это значит, нравится вам или нет, а Теодор должен продолжать путешествие с охотниками, потому как если он останется один, он не останется один, — ответил холодный голос. «В том-то и дело». Кто-то развернулся на каблуках так, что скрипнула пыль, и зашагал прочь. «Погодите!» — окликнул второй. Первый остановился. «Что еще?» «Вы согласились сражаться со мной в паре, чтобы пойти за ним и следить». «И?» «Это говорит о многом». «Вот как?» «Скажите, вы делаете это все потому, что теперь он точно не склонен к... что теперь он не опасен?» И вы можете принять его обратно, чего не хотели прежде. Но если бы вы не успели, если бы Теодор прошел по этой дороге дальше, откуда нет возврата, что бы вы сделали? Как будто ты не знаешь. Я бы его убил. Дверь податливо охнула, а затем грохнулась о косяк. Над духом Теодора пронесся тяжелый вздох. Когда Тео приоткрыл глаза, первым делом он увидел белое пятно. Проморгавшись, понял, что пятно — это рубаха. Ее обладателю явно было жарко. Он сбросил жилетку, комок стеганой ткани валялся рядом на лавке, а сам сосредоточенно перебирал в руках какие-то веревки. От напряжения над верхней губой парня выступила испарина, он то и дело сдувал падающие на нос локоны. Вдохнув пыльный воздух нежилого помещения, Тео закашлялся. Юноша поднял голову и встретился с ним глазами. «О, ты проснулся!» Нарочно не сказал «очнулся», — мелькнуло в мыслях Тео. «Верно, он же упал в обморок». Теодор приподнял голову, и в ней взорвалась тысяча фейерверков. Ох, и тяжелая выдалась ночка. Тео даже не помнил, как его дотащили в часовню, а это явно была кладбищенская часовня в Сигишуаре, где они остановились. Последнее, что он помнил, как упал на труп цепеняга в церкви на холме, а это в нескольких километрах отсюда. Герман подпрыгнул и, отшвырнув коричневый шнурок, схватил со стола глиняный кувшин и протянул Теодору. Тот жадностью припал сухими губами к холодной воде, утерев рот, он прохрипел: «Где все?» «А, все!» Герман вновь уселся на лавку. «Ну, девушки пошли купаться, змеевик отправился с другими охотниками за город, остальные у костра травят байки». «М-м-м-м», Теодор приподнял бровь. «Меня Вик попросил за тобой приглядеть, а я между делом решил...» Парень со вздохом покосился на свое рукоделие, напоминающее всклокоченную косицу какой-нибудь барышни, которая не расплела волосы на ночь. «Что это?» Герман потупился, зарылся пятерней в волосы и смущенно засмеялся. «Понимаешь, у Ильяны скоро день рождения, и я хотел сделать что-нибудь своими руками. Что эти безделушки с рынка? И сам сделаю. Может, не так красиво, но, говорят, так лучше». Санда предложила сплести пояс, показала как, но я тот еще ученик. Герман поднял рукоделие, которое больше походило на коричневую змею, сдохшую в период линьки, чем на пояс. «А что ты дарил Санде?» Тео хрустнул шейными позвонками и сел. «Ну, мне еще не довелось. Если честно, мы...» «О, я понял», — Герман сверкнул глазами. «Ладно, придется придумать что-то другое. Хоть бы успеть. День рождения послезавтра». «Что бы я подарил Санде?» — подумал Теодор. Первое, что пришло в голову — песня. «Давно вы знакомы?» «Нет», — покачал головой Герман. «Дай подумать». «Да, все случилось позапрошлой осенью. Год слишком мало, чтобы стать хорошим охотником, но тут дело в практике. А мы с Ильяной умудрились в такие передряги угодить, что...» По правде не думал, что она так быстро согласится побрататься. «А то, что вы называете друг друга сестрами и братьями, не мешает вам...» «В чем?» «Ну...» — Тео запнулся. С его стороны все было ясно. «Ну, вы же... как бы...» Глаза Германа буквально вылезли из орбит, как у придушенного кролика. «Ты о том, что мы как бы...» «Да». Герман глядел на него так, что Тео забеспокоился о состоянии глазных яблок парня. Казалось, они вот-вот лопнут. Герман смерил собеседника странным взглядом. Было в нем и смущение, и возмущение, и испуг, и чего только там не было. «Ты хоть сам знаешь, что сказал?» Слова прозвучали резко. Теодор не понимал, в чем же его проступок. «Что?» «Не шути так. Это не смешно. Если б ты при Ильяне такое ляпнул, ей-богу, она бы тебе кишки выпустила. А другие нежители и вовсе...» Юноша содрогнулся. «Они же такие... Правила у них. Им предписано сверху, и только попробуй не повиноваться». «Какие правила? О чем ты?» «Ну, про живого и нежителя», — пробормотал Герман. «То, что ты сказал, нельзя это...» Теодор растерянно уставился на кувшин. У нежителей были странности, но, пожалуй, насчет такого он не слыхал. Разве что нежители не имеют детей. Ах да, кладбищенские глядели на него вот так же, как Герман, когда он рассказал, что жил в семье нежителей. Почему? Он искренне не понимал. Герман же скривился, словно Тео ткнул прутиком в воспаленную рану. «Нежители, понимаешь ли, мертвы. Не может у них быть детей». У них после перехода как бы, ну, пропадает желание. Но если при жизни они были супругами, духовная связь у них останется. Они же люди. А вот то самое, ну, ты понял, это нет. Не житель, живой же...» Герман покачал головой и передернул плечами. «В общем...» И вдруг он как-то резко сгорбился, зажал между колен длинные веснушчатые руки, тяжело вздохнул и уставился в пол. «Нельзя с мертвецом. По их мнению, Это нехорошо. Что в том нехорошего? Мертвый же, Тео, другой, не понимаешь? Или она мне долго втолковывала? Я же такой, как ты сперва был. Эти нежители, у них свои странные правила, привычки. Я и не сразу подстроился. Значит, если бы я стал нежителем, я бы не смог быть с живой девушкой? Да, и хватит говорить об этом, даже думать не смей. Казалось, Герману аж тошно от разговора. Теодор насупился. Стало быть, обратись он в нелюдимца нежителя, даже если бы тень и не взяла верх, с Андой он бы быть не смог. «А что, Герман?» Теодор бросил взгляд на юношу, тот зашвырнул под стол неудавшийся ремень и потащился на улицу. И взгляд у него был такой тоскливый, что Теодору вновь пришло на ум сравнение с псом, которого хозяин выдворяет из теплого дома под осенний дождь. Как только смерклось, вернулись Змеевик и другие охотники, и отряд сразу же выступил в путь. Когда выбрались на тракт, вдали послышалось цоканье копыт, и на пыльной дороге, ведущей от последних скособоченных домов Сегишуары на юг, появился черный силуэт. Вангели следовал за ними молчаливо, будто тень, не говорил, не пил, не ел вместе, лишь изредка перебрасывался парой слов со Змеевиком. Да еще порой Теодору казалось, что между его лопаток прохаживается точно колотушка тяжелый взгляд, и тогда вставал в памяти тот разговор, слова, ударившие точно свинцовые пули, «Я бы его убил». Что ж, как бы то ни было, Вангелий оказался прав. Не возьми игроки с собой охрану, так бы и остались на том кладбище, присоединившись к мертвым сигишуарцам и немецкому священнику. Правда, увидев, что перевес на стороне охотников, нелюдимцы разом сгинули, даже их тени словно ветром сдуло с холма. Охотники бросились в погоню, но стригои затерялись в городе. Во время привала их нагнал бледный тамош, рухнул возле костра и рассказал, что в городе ночью произошло таинственное событие, как раз перед тем, как Теодор с компанией отправились на испытание. Всех стражников и заключенных сигишуарской тюрьмы, всех до единого, перебил неизвестно кто. Утром пришла новая смена и увидела за приоткрытыми дверями кровавую баню. На полу, на стенах и даже на потолке были кровавые лужи и потеки. Правительство Сигишуары на ушах, неслыханное дело. Пытались замять, да как тут? Так ничего и не выяснили. Потому Змеевик с Харманом решили, что отряду нужно скорее убираться, дабы не вызывать подозрений. Их компания, заселившаяся на кладбище, и так привлекала внимание, а в свете этих событий... «Думаете, это не людимцы?» — спросил Теодор. «Скорее всего», — ответил Тамош. «Но если со стражниками все ясно, как убили заключенных? Говорят, двери камер были закрыты». «Тени», — прошептал Теодор и повторил громче. «Это могли сделать тени. Я видел, как тень проскользнула сквозь зарешеченное окно в церкви. Они как будто дым». «Так-то оно так», — отозвался Харман, метнув на Тео острый взгляд. «Только зачем белому слепцу убивать тюремных? Они ненавидят людей, это верно, но он скорее уничтожит целую деревню мирных, чем заинтересуется этим сбродом. Коли на то пошло, спасибо им надо сказать. Неужто белый слепец решил добро творить, избавлять мир от порченных людей? Так получается?» Да уж, странное происшествие. Отряд сумрачной вереницы двигался на юго-восток, мимо виноградников и садов, от которых по ночному воздуху струился сладковатый дурманящий аромат. Казалось, расцветающая природа родного края лишь усугубляет холод, застывший в сердцах охотников и игроков. Тяжко было Теодору на душе, будто внутри кто проделал дыру в зиму, и ледяной черный ветер задувает внутрь. То и дело он вздрагивал, чудилось, будто позади кто-то крадется, и когда охотники не смотрели, Теодор кратко оглядывался. Но нет, лишь Вангелий трусил на фоне белеющих в ночи деревьев, выпустивших в небо душистые облака. Перехватив как-то острый взгляд отца, Тео поежился, но оглядываться не перестал. Пыльная дорога таяла в полумраке, и Тео чудилось, что там, на темной кромке, маячит что-то черное, следует за ними, будто приставший к каравану призрак, и однажды настигнет. Ночью снились кошмары. Теодор тонул в мутной воде, полной заразы и гнилья, кашлял и давился чернотой. Раз за разом смотрел во взбешенные багровые глаза цепеняга, раз за разом всаживала ему в сердце лезвие. Это было тошно. Поутру, когда подъехали к Брашову и решили заночевать в лесу неподалеку от деревеньки, тамошний погост не годился для ночевки, прискакал гонец, соскочил со взмыленной лошади и бросился прямиком к змеевику. Остальные, глядя на взмокшее красное лицо посланника, быстро подошли ближе. Молодой охотник суетливо заговорил, и Теодор, стоявший рядом, уловил: «Только что из Брашова?» Гонец откашлялся, отбросил мокрую прядь с лица и выпалил: «Он уже собрал стаю». Охотники взорвались криками, взволнованно забухали по земле тяжелыми сапогами. «Что? Быть не может! Черт бы его побрал! Сколько особей?» «Не меньше 25». Повисло гробовое молчание. Воздух задрожал, раскаляясь от нарастающего гнева. Казалось, еще чуть-чуть, и от охотников можно будет зажигать лучины. «В Сигишуаре их было всего 5, и мы едва выстояли всем отрядом», — покачал головой Харман. «Здесь же... Откуда он набрал столько?» «Есть сведения, что к нему идут еще с 10». Охотники завопили проклятие, сжимая в гневе кулаки. «Нас здесь всего 15», — заговорил змеевик. «Со дня на день подойдут северяне. Братья Урсу из Алба-Юлии собрали всех тамошних охотников, чтобы мы не тратили время. Это еще с 10». Змеевик покачал головой, голос его был полон безнадежности. «Что же нам делать?» «Северяне прислали весть», — кивнул гонец. «Будут через день в Брашове. Нелюдимцы обосновались на Тымпу. Это гора над старым городом Брашова, если кто не знает. Но часть пасется на одном местном погосте. Даже странно, что они разделились. Зачем им кладбище?» «Могила игрока», — вырвалось у Теодора. Охотники только сейчас заметили его, но Тео, наплевав на их секреты, выступил вперед. «Вик, Йонва откуда-то знает, где могилы. Он нас поджидает». Сердце Тео гулко грохнуло в груди, а на висках выступила испарина. На миг ему почудилось, что рассвет повернул обратно в ночь, тень пронеслась перед глазами. Тео сморгнул. «Держи себя в руках. Тебе лишь кажется, левая рука зазудела или почудилась?» «Стало быть, решение одно», — жестко сказал Вик. «Битва». Охотники зароптали. «Собрать всех, кто есть, встретиться с северянами перед Брашовом и напасть на нелюдимцев. Застанем их врасплох и разобьем». «Так скоро», — тихо выдохнул Герман. Какое-то время висело молчание. Тяжелое и гнетущее, будто природа замерла перед бурей, и обреченность пронзила воздух тысячи ледяных стрел, заставляя ежиться и вжимать голову в плечи. Смерклось. Казалось, вот-вот из-за горизонта донесется ракочущий гром. Лица осунулись, помрачнели. «Да будет так», — выдавил Харман. Здоровяк оглядел отряд. «Выхода нет. Мы были призваны, чтобы выполнить свой последний долг, и час настал. Долгие годы мы скитались, уничтожая нелюдимцев по одному-двум. Теперь же нас ждет битва не на жизнь, а на смерть. То, к чему мы шли эти годы...» Словно тень пронеслась над охотниками. Скулы и подбородки заострились, глаза вспыхнули грозными молниями. Каждый глядел прямо перед собой, думая о затаенном, самом сокровенном. Молчали. Тяжело, нехорошо молчали. Харман схватился за рукоять меча и, кивнув своему названному, выкрикнул: «Игни! Эт ферро!» Глухо отозвались охотники. Голос юного Германа прозвучал в грубом многоголосии особенно звонко. Вик отозвал Теодора с девушками в сторону. Вангель стоял неподалеку и вроде бы глядел куда-то на Карпаты, но Тео знал, ловит каждое слово. «Тео, Санде, Дика, мы вынуждены оставить вас». «Что?» «Я и Александру — одни из тех, на кого все надеются. Мы отправимся с Харманом и остальными в Брашов». Санда округлила глаза, ее нижняя губа задрожала. «Но это же опасно!» Вик не ответил. «А как же мы?» «Укройтесь в городке на подходе к Брашову вместе с нашими людьми. Поселитесь в центре. Никаких кладбищ. Быть может, среди людей будет безопаснее. Нелюдимцы не рискнут разгуливать там, где полно народу. Да и вряд ли на вас будут охотиться. И он вас собрал стаю и поджидает нас на кладбище в Брашове. Вы даже не представляете, что там будет. И если я не вернусь... Тео, вы продолжаете наше дело вместе. На тебя вся надежда. Взгляд шнырял и сверкнул ледяной молнией. «Я поеду с тобой!» Глаза Вика блеснули в ответ. «Нет». Девушка негромко зарычала. Вик смотрел так холодно и жестко, что Теодору стало ясно. Не переубедить его шныряли. Теперь, когда Вик стал мертвым господарем... Нет. Он будто накинул десяток лет, повзрослев за одну ночь. «Завтра выезжаем». Глава 17. О том, кто звал себя Германом. На стоянке витало недоброе тягучее предчувствие. Точно кокон темноты окутывало оно охотников, и даже яркие костры не могли прогнать липкую мглу. Уже забрезжил ясный рассвет, в перелеске защебетали скворцы, ныряя в озеленившиеся ветви и вспархивая к зениту с тростинками в клювах. Небо очистилось и стало прозрачным, точно слюда. Теодор сидел, прислонившись к корявому корню, и глядел на собственные сапоги. Кабанья кожа выдержала все: острые камни Карпат, топи полуночи, пыльные дороги. Тео тяжело сглотнул, вспомнив, как отец подарил ему сапоги перед тем, как уйти. «Прости». Тео прикрыл глаза. Вангели вынес его воспоминания, которые оказались излечением от нелюдимства. Значит, он все еще считал себя отцом Тео. Странно, что чаша весов со спасением сына перетянула ту, на которой лежало оружие против нежителей, ведь Вангели так их ненавидел. Неужто Тео оказался ему дороже? Они не разговаривали, но когда Вангели проходил мимо, высокий, строгий, молчаливый, Тео чувствовал, еще немного, и мэр не выдержит, подойдет, лишь найдет повод. И что тогда? Скажет: «Как ты, сын?» Смешно подумать. Или обратиться по делу, например, попросит сходить за хворостом? Будет ли называть его Теодором или так же, как у себя дома, когда из его груди вырвалась отчаянная «Кристиан»? Но больше всего беспокоило не это. Холодно. Левая рука заледенела, и Тео боялся опустить взгляд на ладонь. Чудилось все, увидит красную линию пореза, разбухшую, воспаленную, сочащуюся кровью. Нет, лучше не смотреть. Что с ним происходит? Тео вжал голову в плечи. Страх заползал в его горло, точно скользкая змея, скручиваясь в животе тугим комком. Тео подловил себя на том, что мелко дрожит. Послышался шелест травы, звуки шагов. Кто-то подошел и остановился рядом. «Хм!» Тео поднял голову. Над ним высился Герман. Заячьи глаза распахнуты, над лбом взвился локон, а пальцы теребят потрёпанный край стёганой жилетки. Солнце уже встало, по лесу скользнули первые лучи, и один упал сквозь крону на лицо Германа, позолотив кончики его волос. «Я хотел спросить...» Парень запустил пятерню в волосы, взъерошил золотистое гнездо. «Не выходит ничего с подарком, а день рождения завтра, хочу перед битвой подарить». Герман помрачнел. «Мало ли что потом... Всякое бывает. Я, знаешь, никогда не бывал в такой бойне и...» Мысли унесли его далеко, но Герман оборвал себя и вновь улыбнулся. «Слышал, как ты играешь на флойере? Здорово! Знаешь, Эляна тоже играет, только на свистульке, и поет красиво. Любит музыку, всегда тащит меня послушать Леутаров. Мы на ярмарке приезжаем в город, прокрадемся к площади, где-нибудь спрячемся в уголке и слушаем. Я-то равнодушен, но подумал, может, она захочет научиться играть на флойере. Я представляю себе, как делают дудочки, но ты, наверное, знаешь лучше меня. Не мог бы ты помочь?» С появлением Германа липкая змея, забравшаяся в грудь, рассосалась. Отчего-то просьба парня тронула Теодора. Тому действительно хотелось сделать девушке приятное. Тео глянул за спину юноши, и Ляна стояла на пригорке рядом со шнырялой. Девушки-перекидыши, такие похожие и одновременно разные, беседовали. До него донесся ядовитый хохоток шнырялы, а следом холодные легкие Иляны. Она перехватила взгляд Германа и чуть улыбнулась. Парень помахал ей рукой. «Пойдем», — бросил Тео. И, поднявшись на затекшие ноги, Тео зашагал к речке. Камышей росло тут порядком. Он и Герман выбирали нужный тростник довольно долго. Солнце уже поднялось над Карпатами желтым сияющим колесом, разливая золотистые лучи по нагорьям и тракту, убегающему на юго-восток в Брашов. Над деревьями позади велась струйка серого дыма, охотники, вероятно, завтракали у костра. Тео забрался в гущу тростника, набрав сапоги воды, и, наконец, отыскал подходящий стебель. Срезав его, он выкарабкался вместе с Германом на берег. Парни негромко переговаривались, обсуждая привычные Теодору вещи. Герман сам успел пожить и в лесу, и в городе, и понимал Тео с полуслова. Заметив уцепившуюся за рогоз Соню, парень кивнул, и они с Тео, не проронив ни звука, долго наблюдали, как мелкий зверек карабкается вверх, перебирая крохотными мохнатыми лапками. На лице парня сияла улыбка. Герман был ниже Теодора и более щуплый. Зашитая тут и там рубашка свисала с тонких плеч, оголяя костлявые ключицы, и казался младше, хоть они были одногодки. Даже будучи охотником, Герман относился к Теодору точно к старшему брату, и отчего-то в груди Тео разрослось, разбухло приятное мягкое облако. Он дал волю этой радости. Давно не давал, но с тех пор, как получил обратно свои воспоминания и поклялся, что станет прежним, позволил улыбчивому щуплому пареньку войти на ту поляну своего леса, о которой говорил Кобзарь, место, о котором знали лишь близкие друзья. Теодор подумал, стать друзьями так легко. Он часто слышал, мы будто всегда знали друг друга, но впервые испытал такое в своей жизни. Приятели уселись на камни, и Теодор стал показывать, как мастерить из тростника дудочку. Выровнял срезанные края, удалил внутренние перегородки, вычистил полую трубку и прорезал прямоугольное отверстие свистка. Смастерил пыж из кусочка дерева, подогнал под трубку, ниткой стянул край дудочки, чтобы не треснуло, провертел отверстие и снова почистил флуэр. Не бог весть что, конечно, инструментов нет, так бы лучше сделал, но раз день рождения завтра, то... Тео протянул Герману флуэр. Парень заулыбался и, блеснув на Теодора огромными глазами, кивнул. «По-моему, отлично! Еще бы набрать цветов по пути, чтобы сплести венок!» Парень мечтательно вертел в пальцах дудочку. Вдруг он закусил губу и, отправив взгляд блуждать над рекой в туманные дали, заговорил. Потому как дрогнул его голос, Тео сразу почувствовал, парень собирается сказать нечто важное. Ведомый воспоминаниями о себе, светлом, радушном, Тео позволил себе слушать, открыв сердце. Герман действительно хотел поделиться чем-то очень важным. Разве не это делает тебя другом — выслушать, помочь? «Знаешь, я правда хотел ей подарить что-нибудь. Неважно, что будет потом, когда мы окажемся на кладбище в Брашове и встретим нелюдимцев. Мне плевать, уйду я в землю или ее самой не станет. Плевать. Просто хочу... Понимаешь...» Он вздохнул, и Тео внимательно слушал и будто предчувствовал, что тот хочет открыть ему. «Я люблю ее». Он сорвался на хрип, чуть кашлянул. Горло от волнения перехватило, длинные пальцы дрожали. «Я впервые это говорю, и знаешь, Тео, удивительно, как ты сразу это понял. Другие-то не догадываются, даже она. Я хорошо прячу, что думаю». «Почему не скажешь?» Герман смолк, провожая взглядом летящую по небу стаю. Птицы возвращались в родные леса после зимних холодов, чтобы вновь дарить этим местам щебет, суету, жизнь. Это ничего не изменит. Теодор тяжело выдохнул, уставился на веснушчатые пальцы парня, те мелко тряслись, вертя дудочку. Мне жаль. Ты и Санда, вы... Не знаю. А я знаю. Она говорила о тебе. Тео вскинул брови. Что? Ну, проскальзывала в разговоре. Сам знаешь, как бывает. И, черт возьми, не знаю, что у вас там с ней, Тео, но я-то вижу, что-то между вами есть, хорошее. Так она говорит о тебе. И даже в тех нескольких словах, что ты сказал о ней. Не подумай, я не лезу в твою жизнь, просто... Посмотри на меня. Тео, я бы все отдал, чтобы изменить... что-нибудь. Но даже так мне плевать. Знаешь, я просто хочу, чтобы ей жилось легче с тем бременем цели, которое потянуло ее назад. Если я могу хоть что-то сделать... Герман покачал головой. «Иногда я так ненавижу себя». «За что?» «Всегда все упускаю. Бестолковый, понимаешь? Какой-то не такой родился. Не пришей кобыле хвост. Лишний». Он выдавил из себя. «Жалкий». «Ты жалкий?» Теодор задохнулся. «Тебя приняли в свои ряды охотники. Если бы мне кто позволил, я бы... Но ты же видишь, они даже не хотят, чтобы я рядом стоял и слушал». «Не обижайся. Если вправду хочешь, быть может, присмотрись к Брашовским или к Северянам, авось кто-нибудь и возьмет тебя в ученики. А потом, чем черт не шутит, и побратаетесь. Я же сам не знаю, как меня взяли, как Эляна согласилась. Ты не думал, что она тоже тебя...» «Нет». Тео промолчал. «Ты не жалкий. Если захочешь сказать, скажешь, как будет время, даже если это ничего не изменит». Тео поднялся на ноги, но Герман продолжал сидеть, сведя колени, и глядел на свои измазанные илом сапоги. Он грустно усмехнулся. «Ты правда так думаешь?» «Да». «Тео», — Герман поднял глаза, — «ты простил меня?» Теодор какое-то мгновение тупо смотрел в широко раскрытые глаза паренька, в которых плескался точно речные волны страх. «За что?» Герман ответил тем же долгим молчанием. «Ты не помнишь?» Вдруг Тео показалось, его внутренности скрутили в жгут, черный плотный жгут. По спине пронесся холодок, всколыхнулось что-то на окоемке памяти, но вновь апрельское утро, солнце заливает светом высокие стволы деревьев, ветер шелестит прозрачной, будто дымка листвой. «Меня зовут не Герман», — кадык парня, усыпанный веснушками, дернулся. «Нелюдимец разорвал мне горло. Я не мог говорить. Когда Харман спросил имя, я выдавил «Ге-ге», а он махнул рукой. Эляна говорит «Герман, небось». И когда речь ко мне вернулась, я не стал ничего менять. Я ненавидел прошлую жизнь. Говорят, имя многое значит. Мол, хочешь перемен, возьми новое. Ну, думаю, проверю. Тем более сама Эляна так меня назвала. Никто ведь не знал, откуда я родом, кто на самом деле... Сбежал давно, даже не знаю, живы ли родители. Мой батя спился, мать вышла замуж за другого. Это было вскоре после того, как...» Герман скользнул взглядом по щеке Теодора, не смея назвать то, что имел в виду. «Тогда и сбежал». Теодору почудилось, его засунули в мельничный жернов и раздавили. Холод сковал внутренности, ужас, отвращение, ненависть. Воспоминания о счастливых моментах детства, радость, что он наконец-то впустил кого-то в сердце, рассыпались в прах. Образ улыбчивого Германа слетел с парня, и теперь Теодор видел другое лицо, то, которое вспоминал так часто, то, которое проклинал, лицо мальчишки. Он отшагнул, сапог угодил в воду и чавкнул. Герман поднялся, неуверенно переступил с ноги на ногу, явно почувствовал волну холода, повеявшую в его сторону от Тео. А Тео, наконец, понял, что его смутило в первый вечер, что резануло по памяти, но тут же ушло, когда Герман дружески заговорил с ним. Обман, ложь, он обманул его снова. «Гелу», — выдавил Теодор. Юноша вздрогнул, слова будто хлестнули его по лицу, и он скривился, сжался и кивнул. «Убирайся!» «Тео!» «Я сказал, пошел прочь!» Крик Теодора, отразившись от воды, разлетелся по лесу эхом. «Послушай, закрой свой рот!» Теодор двинулся на парня, и тот попятился. «Я сказал, вон, сейчас же!» Теодор будто с цепи сорвался. Сердце молотило кулаком по ребрам. Гело оступился и чуть не упал, попятился вновь, а после его тонкий силуэт растворился между деревьев, подернувшихся зеленистой кашкой почек листвы. Теодор же, тяжело дыша, глядел вслед, и если бы можно было убить взглядом, Гелу, тот самый, который предал Теодора, не подав ему руку при побеге от цепеняга, был бы мертв. Шрам отчаянно горел после стольких лет. Он будет жечь всегда, как память о том, что второе имя людей — предатели. Тео места себе не находил. Прошло уже, наверное, несколько часов, точно он не знал. Солнце поднялось выше, но вскоре скрылось за тучами, небосвод набряк темнотой. Собирался дождь, скорее даже ливень. Из-за горы выползло громадное темно-синее облако и, угрожающе погромыхивая, тяжело покатилось к стоянке охотников. Потемнело, поднялся ветер, но Теодор не мог вернуться. Все внутри его рвало и метало, и он бродил по заиленному берегу речки, то карабкаясь на холм, то плюхаясь на травяную кочку под деревом, но тут же подскакивал. Обида, ни минуты не давала высидеть спокойно. Жгла его точно головня, засунутая в желудок. Трудно было даже глотать. Он 100 раз хотел вернуться, разыскать Германа, броситься на урода, разбить его лживый рот. Лгун, подлый лгун! Хуже было то, что Теодор снова, как последний дурачина, поверил. Как, черт возьми, ты не понял? Прошло 5 лет, неужели он так изменился? Где были твои глаза, в каком месте? Хотя нет, не это было хуже всего. Под солнечным сплетением ворочалось странное чувство, от которого хотелось плакать. Тео вспоминал растерянное лицо парня, когда орал на него. Тот съежился, как щенок, которого вздумал поколотить хозяин, лишь глядел жалобно в ответ. Наверное, если бы Теодор занес нож, чтобы и вправду его убить, Герман бы так и стоял, подставив шею под удар. «Герман, тьфу, Гелу!» — проворчал Теодор. «Вот же!» Левую руку снова обжег лед. Кисть совсем окоченела, будто отмороженная, хотя воздух вокруг и дышал теплом. «Больно!» Тео инстинктивно коснулся ладони и похолодел уже изнутри. Нащупав пальцем полоску рваной кожи, он поглядел на руку. Ровно по линии жизни кожа разошлась, будто вспоротая ножом. Края вздыбились, вывернулись, набухли и покраснели, а там, в глубине разреза, зияло мясо, собралась кровь. Липкий холодный страх прошелся по затылку, забираясь мерзкими ручонками за шиворот. Резко задул ветер. Деревья гулко и натужно застонали и заскрипели, сгибаемые грозовыми шквалами. По земле промчалась тень. Казалось, близится судный день. Мир сжался в преддверии бури. Тео же не мог оторвать взгляда от раны, хоть дерево за спиной угрожающе затрещало от ветра. Снова. Почему? К нему же вернулись воспоминания. Теодор чувствовал. Душа и тело его очистились. Почему же? За что? Ветер метался над рекой, хлеща тяжелыми волнами берег. Шквал нагибал камыши, ломал старые рогозины, разметывал прошлогодние метелки. Над горой прокатился раскат грома, и где-то за стеной деревьев ему ответило протяжное гудение охотничьего рога. Вначале Тео не понял, но рог прогудел снова. Он оглянулся, над лесом неслись тяжелые рваные тучи, просветы меж деревьев сокрыл полумрак. Вдалеке надрывался рог охотников, раз за разом, долго и натужно. Теодор остолбенел. Нелюдимцы. Он сорвался с места, вскарабкался на поросший молодой травой холм, вновь спустился и побежал в том направлении, куда ушел Герман. Сердце барахталось в глотке, молотило по груди. Чувство липкости, чего-то нехорошего спутывало ноги Теодора точно леской. Он спотыкался, с трудом переставляя тяжелевшие кабаньи сапоги. Вдали деревья уже разошлись, и открылся краешек поляны, на которой еще дымил костерок. Ветер волочил серые клубы по земле. Вдруг Тео понял — он не один. Оглянулся и чуть не полетел наземь. Позади. Темное и высокое, меж стройных березок. Казалось, это дым, который ветер принес с одного из костров, но во 100 крат чернее. Скользнула вслед, спуская с холма. «Нет!» — вскричал про себя Теодор и метнулся к стоянке. «Скорее добраться до охотников. Кто-нибудь поможет прикончить эту тварь. Что там кричал в ангеле? Домини? Домена? Если тень меня коснется, тело парализует». Оглянувшись еще раз, Тео понесся дальше. По правую и левую руку между деревьев что-то метнулось, утробно взрыкивая. Боковым зрением Тео выхватил косматые головы — нелюдимцы. Звук битвы приблизился. Надрывно гудел рог, от этого звука тени на 2 секунды замирали, давая охотникам драгоценное время на то, чтобы проткнуть на миг обретшие плоть тела. На поляне сражались охотники и нелюдимцы. Крики, лязганье и скрежет оружия, ледяные вопли теней уносились к небу и терялись в свинцовых облаках. Землю взрывали десятки сапог, тут и там с криками на траву падали нелюдимцы, рядом валились охотники. Кто-то корчился, схватившись за грудь, захлебываясь предсмертными хрипами. С холма между поляной и трактом на востоке сползали, будто гонимые ветром тени. Они крались на четвереньках, приникая к земле, и их было так много, что зеленый холм почернел, будто покрытый черной поземкой. Над головой рвануло небо молния, вспорола оранжевым ножом тучи, и сию же секунду ливанул дождь. Косые струи били Тео по лицу, затекали за шиворот, он поскользнулся и упал, и тут же поднялся. Холм моментально стал склизким и опасным, так что, неудачно поставив ногу, можно было запросто заработать вывих. Струи дождя хлестали по поляне, гася еще тлевшие кострища, но бой продолжался, несмотря на бурю. Напротив, в месиве дождевых капель, ветряных порывов и тяжелых ударов клинков, бойня стала еще ожесточеннее. Тео растянулся на краю поляны, проехав на животе с полметра. Он попытался встать, но вскрикнул от боли, ногу свело судорога. Катаясь по земле, он перевалился на живот, вытащил нож и метнул взгляд на бушующую схватку. Харман на пару со своим названным волком-перекидышем отражали нападение сразу двух теней. Мужчина рухнул на землю, и тени протянули к нему руки, смыкая длинные пальцы на горле. Что-то завопил названный и бросился на теней со спины, но в то же мгновение его хребет проткнул летящий дротик, и охотник повалился в метре от душащих Хармана теней. В середине поляны один из мечей сверкал зелеными вспышками. На миг тени расступились, и Теодор выхватил взглядом высокого змеевика. Юноша заносил и обрушивал на атакующих горящий меч, а в шаге от него темнела высокая фигура мэра. В руке Вангели сверкнуло, следом раздался грохот выстрела. Мэр отстреливал из револьвера нелюдимцев, лишившихся теней и бегущих перелеску. Приученные к огромной силе помощников, без теней хозяева предпочитали удрать, ведь если они не погибнут в ближайший час, тень вернется вновь. Скуля и пытаясь подняться, Тео не оставлял попытки найти взглядом девушек. «Санда, где же ты?» — билась в голове. Он цеплялся за каждый светлый промельк, надеясь увидеть ее перепуганное личико, или хотя бы серую накидку шнырялы. Вдруг совсем рядом полыхнуло рыжим, но то оказалось не шныряло. Выскочила Иляна и бросилась к особенно высокой тени, в ногах которой скорчилась щуплая фигура в белом. «Герман!» — сквозь дождь донесся испуганный крик. Тень уже смыкала длинные руки на горле юноши, а тот смотрел на нее, широко распахнув глаза и рот. Зашипев, Тео перевернулся на спину, чтобы встать, и в 10 шагах от себя увидел тень. Застыл. Дыра в пространстве в форме человеческого силуэта расплывалась по краям. Тень склонилась и на четвереньках поползла к юноше на самых кончиках пальцев. Тео судорожно задрыгал ногами, отползая прочь. Рывком попытался встать, упал. В голове помутилось от выстрелов, криков, воя. Тео почудилось, он растворяется в дожде. Остался лишь страх. Гулкий, дребезжащий, пульсирующий в ушах страх. «Помогите!» — пискнул Тео, осознавая, что охотники слишком далеко. «Напо!» Голос сорвался. Руки заскользили по мокрой траве. Тео опрокинулся на лопатки. Ноги отняло от ужаса и холода. Сердце стучало в висках, бам-бам-бам, разрывая перепонки. Дождь хлестал траву, лицо Тео разбивал ползущую фигуру на кусочки дыма, но тень собиралась вновь и упрямо двигалась дальше. Тео еще раз хотел крикнуть, но из глотки вырвался лишь жалкий сип, тут же заглушенный грохотом грома. «Конец», — подумал Тео. Он тупо глядел, как тень склонила голову и выгнулась, протягивая к нему когтистые дымчатые руки. Пытаясь глотнуть немного воздуха и пожить еще чуть-чуть, Тео хватал ртом дождинки и моргал от капель, попадавших в глаза. Тень замерла, будто чего-то ждала. «Чего ей нужно от меня?» Мгновение длилось слишком долго, и вдруг Тео понял. Нет, почувствовал. Какой-то древний, спрятанный на самом дне сознания прослойкой себя. Это его тень. Небо раскололо слепящая вспышка. Поляна на мгновение озарилась светом, в глазах стало белым-бело. Следом по ушным перепонкам долбанул гром, звуковая волна прокатилась сквозь тело, молния ударила в поляну, расколов и небо, и землю, и Теодор потерял сознание. Медленно, очень медленно, будто преодолевая окаменение, Тео открыл глаза. Вверху неслись тучи. Подгоняемые ветром высоко над головой пробегали облака и исчезали. Тео вздохнул. Тело содрогнулось от боли, не телесной, внутренней. Под сердцем ныло и свербело так, что каждый вздох отдавался острым уколом, но Теодор еще не понимал, почему. Предчувствие, горькое и тяжелое, оно окатило его черной волной. Рядом раздался голос. «Тео? Тео!» «Змеевик». Парень опустился на колени и помог Тео встать. Лицо его было бледным, на белых скулах чернела грязь. Правая бровь рассечена, кровавые потеки залили щеку. «Ты цел?» «Кажется, да». Тео ощупал себя, потом быстро оглянулся. Пасмурный влажный лес стоял молчаливый и пустой, тени сгинули. «Пошли». С трудом переставляя ноги, Теодор зашагал следом за Виком. Сначала широкая спина парня загораживала обзор, но когда Тео отстал и остановился перевести дыхание, ему открылось поистине ужасающее зрелище. Ноги подкосились, дурнота подкатила к горлу. Перед Теодором от одного холма до другого тут и там лежали окровавленные тела охотников и нелюдимцев. Землю изрыли сапогами и ботинками, ямы были полны дождевой воды, смешанной с кровью. В глинистом месиве валялись мечи, ножи, револьверы. От запаха ржавчины и соли Теодора скрутило. Охотники бродили по поляне, поднимали тела своих собратьев и относили в сторону, складывая в ряд. Там же Тео увидел знакомую сгорбленную фигурку, облегченно вздохнул, и ноги сами понесли его к девушке. Он шагал к краю поляны, стараясь не смотреть по сторонам, но чувство дурноты лишь усиливалось. Он то и дело выхватывал боковым зрением чье-то изрубленное или переломанное тело. Санда всхлипывала, размазывая слезы по щекам. Теодор подошел и встал рядом. Девушка, увидев его, всхлипнула и шагнула ближе. Тео посмотрел на убитых и содрогнулся от боли и потрясения. Так и стоял, не в силах сдвинуться с места, что-либо сказать. Охотники ходили взад-вперед, толкая их и ругаясь. Санда громко завывала над ухом что-то бормоча. Первым лежал, выкатив грудь, огромный Харман. Глаза закрыты, синие губы сомкнуты, лицо суровое и безмятежное. Густые каштановые кудри разметались по мешковине, на которую положили убитого витязя. Дальше за ним покоился охотник в волчьей шкуре. Названные и после смерти оставались рядом. Видимо, их намеренно положили друг к другу. Рог, который Харман сжимал синевато-белой рукой, лежал на плаще погибшего напарника. Тео почувствовал, как силы покинули его. Харман. Самый сильный из всех, кого встречал Теодор. Казалось, мужчина может выдернуть дуб из земли, стоит ему лишь напрячься или выпить лишний стакан вина. Он говорил громко, решительно, будто резал слова, смеялся еще громче. Тео сам слышал, как Харман рассказывал байки у костра и хохотал над своими же шутками. Теперь же он лежал мертвый. Его напарника застрелили на глазах Теодора. Значит, никто не подоспел на подмогу Харману. Две тени, напавшие на великана, наконец задушили его. Взгляд Тео скользнул дальше. Он едва слышно застонал, Санда вновь всхлипнула. «Ильяна!» Лицо охотницы было бледно, как снег. В уголках глаз и рта залегли синие тени, руки и ноги изломаны, вывернуты под немыслимыми углами, одежда заляпана грязью. Вероятно, перед смертью девушку пытали так, что она умерла. Кулаки Теодора сжались от ненависти, ярости, гнева. Потрясенный, он не мог выдавить ни звука, лишь содрогался от каждой волны боли, что накатывала изнутри всплесками, как горная река на камне. «Расступитесь!» Тео отшагнул. Двое поднесли еще одно тело, и, едва увидев белую ткань, Теодор вскрикнул. Двое охотников уложили подле Ильяны Германа. Санда зашлась плачем. И вдруг Тео почувствовал ее руки на своем предплечье. Девушка, всхлипывая, уткнулась в его плащ. «Герман!» Никто, кроме Тео, не знал, что на самом деле это Гелу. Но было уже неважно. Теодор шагнул к Гелу и склонился над ним, всматриваясь в бледное лицо. В пустых заячьих глазах отражались быстро плывущие в небе облака. Тео протянул руку, его пальцы на миг отразились в стеклянных глазах мертвеца и опустил юноше холодные веки. Тео не мог поверить. Еще час назад он говорил с ним. Гелу был живой, теплый, из плоти и крови. Говорил и сидел рядом, мастеря дудочку. Тео слышал его дыхание, голос. Теперь этого не стало. Мгновение было очень хрупким. Теодору не верилось. Нет, не верилось. Но он попытался осознать то, что был должен. Никогда больше он не заговорит с парнем. Жизнь в нем замерла, остановилась, ушла. Куда, Тео не знал, наверное, в пустоту. После смерти люди исчезают. Не остается их голоса, запаха, дыхания, мыслей, надежд, желаний. После смерти нет ничего. Просто пустота и даже меньше, чем ничего. Час назад Тео орал на Германа, плевался в него, был готов его убить, и убил бы, не уберись тот вовремя. А теперь юноша и вправду мертв. Так почему же Тео не стало легче? Почему так дурно, так плохо? И почему, черт возьми... Тео вспомнилось. «Я жалкий. Меня зовут не Герман. Ты простил меня? Прости». «Почему, черт возьми? Почему так щиплет глаза?» Рука парня, усыпанная веснушками, те на синеватой коже побледнели, почти пропали, лежала подле руки Ильяны. Тео вспомнил, как Гелу рассказал, что влюблен в Ильяну и что не может быть с ней. Теперь после смерти они вместе. Руки лежали так близко, что мизинцы соприкасались. Вместе, но поздно. Из кармана Гелу высовывался кончик коричневой трубочки, флуэр. Он так хотел подарить дудочку Ильяне, но не успел. Теодор копал яму, стирая кожу на ладонях в кровь. Взбухли волдыри, но он продолжал работать. Только это могло задушить боль. Приглушить ее, но не прогнать прочь. За этот месяц он успел похоронить троих, двоих, кого любил, одного, кого ненавидел. Теперь же предстояло проводить в последний путь еще нескольких. Пусть они провели вместе так мало времени, но все они — люди. Защищали его, отдали жизнь за него, Санду, Шнериалу. И Теодор был благодарен. Ему было больно, жалко их, себя. Но хуже всего, больнее всего были воспоминания, смешно подумать, сегодняшней давности. Всего пара часов, а уже прошлое, которое не вернуть. Оно ушло во след мертвецам. «Тео, ты простил меня?» Теодор вонзил лопату во влажную почву. Земля чавкнула, когда он отодрал пласт скользкого чернозема и отбросил в сторону. Ком упал монолитной глыбой, тяжело откатился и даже не разбился на кусочки. Почему Тео все время думал о словах Гелу? Почему? Змеи в желудке мерзко заскользили, впиваясь во внутренности, высасывая силы. Тео остановился, уставился в черное дно ямы. Стены могилы сдавили со всех сторон, скоро сюда опустят Гелу. Впервые в жизни Теодор хоронил своего врага и почему-то его жалел. После похорон, когда охотники разошлись, Змеевик подозвал к себе друзей. Тео и девушки уселись у костра, Вик передал всем немного еды и начал разговор. «Это были те самые нелюдимцы, которых мы собирались окружить с северянами в Брашове. Но как они...» — начал Тео. «Видимо, разведчики Йонвы донесли ему про братьев Урсу. Он не стал дожидаться, пока мы объединимся. Судя по всему, разделил нелюдимцев на два отряда. Один атаковал нас, а второй...» «Я послал гонца к братьям Урсу, но, боюсь, уже поздно. Если они выживут, мы встретимся на подходе к Брашову. Нас, охотников с востока, осталось всего четверо». Змеевик протяжно выдохнул, сцепил пальцы в замок. «Однако Йонва поступил неразумно. Он рискнул, а мы все равно победили. Ценой истребления почти всех охотников, но победили. Теперь у Йонвы нет стригоев». «Он может снова набрать отряд?» Змеевик покачал головой. «Тео, пойми, нелюдимцы — страшнейшая сила. Даже вдвоем они могут уничтожить целое селение, ты видел это своими глазами. Но стригои — большая редкость. К тому же они могут впадать в спячку. Спят обычно в темных укромных местах, подвалах, криптах кладбищенских часовен, пещерах, и пробуждаются, чтобы убивать. А затем впадают в спячку вновь. Они не люди, уже нет. Когда-то их было гораздо больше, но охотники не дремали. И сейчас они рыщут по всей Трансильвании, и с риском для своей жизни уничтожают угрозу жизням чужим. Ведь именно нелюдимцы — настоящая угроза. Не нежители, как думал Вангели, а стригои. Теодор вспомнил, что говорил Вангели: именно тому, кто уже мертв, стать нелюдимцем проще всего, и решился. «Это правда, что нелюдимцами становятся в первую очередь нежители?» Змеевик оторопело глянул на Тео, затем нахмурился. «Значит, правда», — зло бросил Тео. «То есть Вангели прав?» «Вангели не прав», — сказал Вик, поднимаясь на ноги. «Запомни это. Были живые, которые уничтожали миллионы людей, но задумайся, станешь ли ты потому лишать жизни весь род людской?» «Так», — прищурила Шныряла, — «если у Йонвы, считай, нет нелюдимцев, то он должен исчезнуть. Помните, как сказал Кобзарь? Эта тварь сгинет, если мы либо найдем эту чертову любовь, либо победим его в битве. Мы надрали зад нелюдям, так что теперь Йонва должен свалить, и нам нет нужды искать этот алтарь. Едем в Китилу!» Она зло ухмыльнулась. «Подождем вестей от братьев», — сдержанно ответил Вик. «И в Брашов все-таки съездим». Двинулись на юго-восток восьмером. Часть коней оказалась перебита, часть сбежала, но несколько все же бродило неподалеку, их и оседлали. Теодор же простил Санду, и вновь она ехала с ним. Больше не было того смущения, что он испытывал вначале. Теперь сидеть рядом с девушкой, чувствовать ее руки у себя на спине, было для него само собой разумеющимся, да и сама Санда как-то переменилась. Девушки спаслись от нелюдимцев чудом, пошли на реку стирать одежду, а нелюдимцы напали на лагерь с другой стороны. Радость от того, что они спаслись, до сих пор переполняла Тео. Он насмерть перепугался за Санду. Но битва и гибель охотников сильно повлияла на девушку. И Тео почувствовал, что Санда как-то повзрослела. Даже сама спрыгивала с лошади, когда они делали остановку, а потом и вовсе попросила Теодора возобновить тренировки с оружием. На ее белом веснушчатом лице проступало упрямство, и Теодор про себя ухмылялся, отшнырял и заразилась. Того и гляди, скоро кусаться начнет, чуть ляпни что-нибудь не то. Не давало покоя лишь одно — мысли о погибших, и особенно о Гилу. Тео тысячу раз прокручивал в памяти ссору. Что-то не давало покоя, и Тео, наконец, понял, что. Из рассказов Вика он знал, что за юным охотником закрепилась хорошая репутация. Собратья искренне оплакивали его гибель. Парень был юн, но уже успел их не раз выручить. Они с Элианой уничтожили многих нелюдимцев, никогда не отказывали в помощи, даже если это грозило смертельной опасностью. И Теодор понимал, все, буквально все, что говорят о Гелу-охотнике, противоречит его воспоминаниям о Гелу-мальчишке. Гелу-мальчишка был трусом, забитым трусом, которого поколачивал отец-пьяница, и еще подхалимом, всегда искал сильного, чтобы за его счет что-то получить, а в ту самую ночь... Он колебался, когда обвиняли Тео, но не посмел сказать слово против Думитру, и гад оставил Теодору шрам. Теодор никогда бы не простил того Гелу, но взрослый Гелу был другим. Как трус превратился в охотника, пожертвовавшего собой ради других? Ради самого Тео? Как? Могло ли вообще такое произойти? И как бы ни был силен гнев Теодора, он понимал, каким-то чудом это произошло. Тот Гелу, которого он встретил, а после похоронил, был не Гелу. Новое имя действительно дало ему новую жизнь, и того нового Гелу, Германа, Теодор жалел. И жалел, что наговорил ему ненужного. «Тео, ты меня простил?» Если бы он мог отмотать время вспять, но уже было поздно. И сотрется память о них, и сгладятся могилы, и порастут травой, и колесо времени покатится дальше, но огонь будет жить вечно. Глава 18. О последних словах вороны. Темной ночью, опять же перед рассветом, они добрались равниной к долине между гор. Снизившиеся было до предгорий, Карпаты тут выросли вновь. В рассветных лучах они проехали по городу, цокая по брусчатке. Нежители надели маски, чтобы живые ничего не заподозрили. Миновали арку и выбрались в старый город. то поселение, вокруг которого и выросли все остальные дома. Над древнейшей частью возвышалась гора Тымпа. Поросшая темным лесом, она затмевала звездный свет. «Когда-то на вершине Тымпы, — проговорил змеевик, — стояли алтари даков. Они поклонялись там своим богам. Даков уже многие века как нет, стоят лишь их курганы. Интересно, когда исчезает народ, исчезают ли его боги вместе с ним?» В Брашове было много узких улиц, сказочных старых домиков, покрытых цветной черепицей, и древних церквей. Миновав старую часть города, обнесенную крепостной стеной, маленький отряд углубился в лес Тымпы. Как только поднялись по тропке, по одному ему ведомым приметам змеевик вывел к лагерю северян. Северяне уже пировали вовсю. Возле костра сидело 8 человек, из которых выделялись 2 в медвежьих шкурах. В свете костра Теодор различил, что лица этих двоих одинаковы. Только один бледный и будто посеревший, не житель. Другой, брат Урсу, завидев Вика, бросился вперед. «Ба, пожаловали! Ну, вовремя, мы тут уже медвежатину жуем!» Он расхохотался и стащил Вика с лошади. «Ну, привет, братец!» Здоровяк заключил Вика в объятия. Косы охотников так и зазвенели, сталкиваясь друг с другом, и не сказать, у кого колец было больше. Охотники у костра загалдели, поднимая кружки, а как приметили девушек, то и присвистнули. Спешившись, Тео сразу дернул Санду за руку к себе. «Добро пожаловать, дамы!» Округлое смуглое лицо Урсу расплылось в улыбке, и он наигранно отвесил поклон Санде, взмахнув кружкой. Затем Урсу уставился на Шнырялу. Та сплюнула на землю и ответила сердцееду таким взглядом, что Тео почудилось «еще чуть-чуть», и каштановые кудри на макушке молодого мужчины вспыхнут. «Надеюсь, жратвы у тебя столько же, сколько и слов, болтун!» — рявкнула Шныряла. «Хватит языком чесать! Давай нам уже хавать!» Спрыгнув с лошади, она уперла руки в бока. Урсу оторопил. Глаза его округлились, в них вспыхнули искорки. «Что это за дама?» — шепнул он Вику. Взгляд его продолжал гореть, Вик закашлялся в кулак. «Ну...» «Наш друг!» Шныряла прожгла змеевика яростным взглядом, хмыкнула и протопала мимо. «Проходите, проходите! Еды навалом! Тут за нами увязался медведь, вконец одичалый, задрал нескольких городских, что полезли на гору. Ну, так и мы его с братцем!» Все прибывшие расселись вокруг костра. Тео по-прежнему держал Санду при себе, и та не сопротивлялась. Девчонка явно чувствовала себя неуютно среди когорты буйных мужиков. А вот Шныряла плюхнулась на камень и, выхватив у кого-то из рук тарелку с мясом, принялась ее опустошать под удивленные взгляды. Обглоданные косточки она бросала в костер и то и дело прикладывалась к кружке. Ее острое личико по-прежнему кривилось от недовольства, а Урсу так и стрелял в нее глазами. Шныряла, правда, этого и не замечала. Зато замечал Вик. Он сидел, будто облитый водой, и то и дело кхекал, что было на него совсем не похоже. Из разговоров стало ясно, что братья Урсу как змеевик с Харманом, только для северян. В детстве их украли цыгане, и все, что они помнили о прошлом, это фамилия Урсу, то есть медведь. У цыгана не ухаживали за ручным медведем, но как-то тот взбесился и напал на старшего брата. Младший его защитил ценой жизни и вернулся нежителем Беракалаком, то есть перекидышем медведем. «Ох, и достали нас медведи!» — вздохнул старший Урсу. «Ей-богу, когда уж отстанут? Чуть в лес, сразу какой-нибудь шатун притащится. Проклятие медвежье, чтоб его! Но напасть у нас была и похуже!» Урсу звучно отхлебнул питье. «Белый слепец? Белый червец!» Процедил Урсу и, отхаркнув, сплюнул в костер. «Чертова тварь! Припоздал твой гонец, стригои напали раньше. Мы тоже потеряли добрую половину». Урсу помрачнел, уставился в костер, потом плеснул из кружки в огонь. «Братья, братья, восьмером мы остались. Хорошо, мой названный уцелел. Впрочем, мне он всегда братом был не названным, а родным». Он махнул кружкой в младшего Урсу. «Если б его грохнули, я бы этого белого червеца так легко не отпустил. Легкая ему смерть досталась. Он появился посреди битвы, словно из воздуха. Правду говорят, невидимка. Давай орать на нелюдимцев, трясти какой-то ерундовиной, блестящей в руках, четки, что ли. А твари совсем озверели. Он вроде как ненависть в них усилил, они и так злющие, сам черт их, видать, боится. Брат, не знаю, каким чудом мы их порешили. Господь помог, не иначе. Старший Урсу перекрестился и прочел коротенькую молитву. Вангели, сидевший в отдалении по другую сторону костра, вскинул голову, и Тео заметил, что глаза мэра удивленно округлились. «Я бросился на слепца, но...» «Не представляешь, брат, прошел сквозь него, но зато, как увидел он, что его нелюдимцы побеждены, издал крик, веришь, громче, чем те твари черные, аж до костей пробрал, топнул ногой и растворился, сгинул, так что...» Он плюнул и, утерев нос рукавом, поднял чашу. «До дна пьем! Мы победили белую тварь! До дна!» Охотники загалдели, застучали кружками. Шныряла разом опустошила свою, и по раскрасневшимся щекам девушки Тео понял, что она уже не совсем трезвая. Вик это тоже заметил, но в первую очередь старший Урсу. Он расплылся в ухмылке и встал с места. «Чего молчим? Оболтусы! Давайте музыку!» Охотники вытащили сопелки, наи и заиграли. Старший Урсу в развалку подошел к Шныряле. «Не желает ли дама танцевать?» «Дама желает по мордасам надавать!» Урсу хохотнул. «Это мы мигом организуем! Эй, громче музыку!» Охотники заиграли веселенький жог. Урсу подхватил Шнырялу с земли и, прижав к себе, понесся вскачь вокруг костра. Девушка что-то орала, но Урсу только сильнее ее кружил. Санда захихикала, а Тео вдруг предложил. «А ты хочешь?» «Смеешься?» «Нет». Их обуяла радость. Они победили. Йон возгинул. Выпитая брага хлынула Теодору в голову, и горести отступили. Он подхватил Санду под локоть, и они присоединились к танцующим. Вскоре заплясали и остальные охотники, и пошла пьянка и танцы до упаду. Тео кружился с Сандой, обнимая ее за талию, и девушка заливисто хохотала, когда он наступал ей на ноги. Шныряла громко топала, размахивала кружкой и ругалась направо и налево, грозя отрезать Урсу ноги, если тот еще раз на нее наступит, а охотник восхищенно таращился на Дику. Один змеевик сидел возле костра, точно в воду опущенный. Он, вероятно, пытался делать пристойный вид, но видок у него был как на поминках. Шныряла вошла в раж. Столько проклятий от нее Тео никогда не слышал. Она кружилась вокруг костра, размахивая платком, ее длинные золотисто-рыжие волосы полыхали в ночи вторым костром. Урсу завороженно топал следом, а под конец празднества и вовсе бухнулся перед ней на колени. «Еще не видал такой чертовки!» «И не увидишь! Я тебе глаза сейчас выколю!» Урсу эта угроза не остановила. Он пополз к дикарке, протягивая к ней руку, Шныряла на заплетающихся ногах побрела на свое место. «Не уходи, Шныряла! Погоди!» «Чего тебе?» Она развернулась и снова икнула, растрепанная и красная от танцев и вина. Из-за ее спины выглядывал обомлевший Вик. «Выходи за меня!» Музыка взвизгнула и стихла. Кто-то рядом с Тео пробормотал. «Так, Урсу перепил, уже к нежительнице пристает». «Стригоем буду, если набрешу. Такую невесту и искал». «Опоздал, голубчик?» Хихикнула Шныряла и, потеряв равновесие, рухнула навзничь прямо на колени сидящему Вику. Тот секунду глядел на нее стеклянными глазами. Шныряла что-то пробормотала, он склонился, бренькнув косами, и девушка закинула руку ему за шею. Шныряла пыталась что-то выговорить непослушными губами, и едва Вик это услыхал, как вскинул подбородок. На его лице сияло редкое чувство — победа. Мертвый господарь подхватил вялую Шнырялу на руки и понес под деревья. «Ну, я думаю, этой барышне нужно просто хорошенько выспаться. Уложу ее спать. Извините». Тео уловил на его губах довольную улыбку. Они улеглись под елями на лежанке из лапника, постелив сверху соломенные подстилки. Тео засыпал, сытый и счастливый. Новость о том, что Йонва разбит, грела изнутри так сильно, что ему было даже жарко. А может, долю тепла добавила выпитое варево? Он слышал, как веселые охотники укладываются, перебрасываются шутками и что-то напевают. Шныряла уже давно храпела под елью, а Вик лежал рядом, сложив руки на груди, и смотрел в ночное небо распахнутыми глазами. О чем он думал, оставалось гадать. Урсу улегся тоже, недовольно зыркнув на эту парочку. Кажется, он уже начал смекать, что к чему. «Два больных нашлись», — хохотнул про себя Тео. «Что один странный, что другой. Глядишь, еще и передерутся из-за нее. Ну и дела, может, и вправду на свадьбе Шнырялиной потанцуем?» Костер еще выпускал в небо искры. Забрезжил серенький рассвет. Тео уже почти заснул, как различил, что пришла Санда. Легла и начала возиться. «Ты чего?» «Уснуть не могу», — пробормотала она. «Не привыкла спать днем». «Неужто не устала?» Санда замолчала, вдруг подняла голову и посмотрела в лес. Тео перехватил ее взгляд. «Что такое?» «Да показалось». Это Теодору не понравилось. Он притворился, что спит, но ясно слышал, Санде неспокойно. Наконец она снова встала и побрела прочь. Теодора разрывали противоречия. С одной стороны, он понимал, что идти вслед за девушкой — дурная затея. Может, ничего особенного, и все же... Ему вспомнилось путешествие в полночь, когда Санда стала секретничать. Тогда в Англии пытался склонить ее на свою сторону, убедив, что Тео опасен. Вдруг до Тео донесся легкий вскрик. Он встрепенулся, приподнялся на локте. Охотники мирно спали вокруг костра, оглашая громким сопением и храпом округу. Не было только Вангели, который стоял в дозоре. Теодор выбрался из-под одеяла, надел плащ и пошел наугад, не забыв прихватить оружие. Чуть подаль он услышал голоса. Санда с кем-то говорила, жалобно, почти хныча. Сердце Тео забилось с чистотой кошачьего. Он зашагал быстрее и очутился на краю небольшого просвета в деревьях. Под сосной стояла Санда и протягивала руки к кому-то, скрывающемуся в темном густом ежевичнике. «Пожалуйста». «Нет, прости, я только...» «Что с тобой? Почему ты не выйдешь?» «Ташка, я...» У Тео перехватило дыхание. Он спрятался за деревом и увидел в просвете кустов что-то белое. Санда и Раду говорили. Как ради всего святого он мог очутиться здесь, за километры от Китилы? Теодору почти не верилось в то, что он слышит. Может, это и не Раду совсем? Он чуть шагнул в сторону, стараясь разглядеть белое пятно. Вдруг по ногам прокатилась волна холода, и Теодор мигом этот холод узнал. Он заозирался, вглядываясь в темные стволы. «Только не это». Разговор продолжался. «Прости меня, прости». «Раду, пожалуйста, нам нужно поговорить. Как ты здесь очутился? Что с тобой? Ты ранен?» «Да нет, я не знаю, пташка». Голос был растерянный, хныкающий. Наконец белая фигура вышла из-за деревьев, и Теодор оторопел. Это действительно был Раду. Высокий и угловатый, он казался еще худее, чем был в полуночи. Слезы блестели в глазах до того красных, что казались налившимися кровью, и смотреть на них было страшно. Темные, затравленные, угасшие. От Раду разило жутью. Санда попятилась, но парень шагнул к ней, жалобно протягивая руки. «Пожалуйста, пташка, что... что такое?» Голос девушки дрожал. В спину Тео вновь вдохнуло могильным холодом. Он вздрогнул. «Нужно уводить Санду. Здесь происходит что-то нехорошее». И вдруг Тео увидел. Мимо него среди деревьев двинулось нечто темное и высокое, проплыло совсем рядом, в 10 шагах, и появилось на краю просвета. Увидев тень за спиной Санды, Раду округлил глаза и захрипел. «Нет! Прочь! Не подходи! Уйди!» Тень остановилась, а потом попятилась, скрывшись за стволами. Теодор рванул к Санде. «Санда, скорее, уходим!» Услышав шаги и голос Тео, девушка вскрикнула и обернулась. Тео подбежал к ней и, схватив за руку, потянул на себя. «Скорее!» «Пташка, подожди, я должен тебе сказать...» Но Тео уже потащил Санду прочь, ошарашенно таращаясь в сплетение ветвей. «Где она? Чья? Неужели его? За спиной еще слышалось хныканье Раду, который тащился за ними по пятам. Вдруг Санда начала упираться. «Подожди, Тео, куда ты?» «Санда, здесь тень». Девушка замерла. Тео же смотрел в лес, сжимая нож, хоть и понимал, это пустое. «Я должен тебе кое-что сказать», — заныл Раду. «Пташка, послушай, я...» Голос нежителя сорвался. Теодор развернулся и уставился на парня, который заламывал руки, а из его багровых темных глаз по лицу струились слезы. «Прости, я совершил ошибку. Я не знал. Он просто пришел и сказал, что хочет поговорить, а потом... Эти четки... У меня в голове словно помутилось. Не знаю, не понимаю, как это произошло». Голос его сорвался на крик, и он захлебнулся плачем. «Что? О чем ты? Что случилось?» Раду замотал головой, стиснул виски руками и попятился. Вдруг за его спиной в просвете ветвей показалась темная высокая фигура. Увидев тень, Санда вскрикнула и дернулась назад к Тео, но и сам Теодор замер, не в силах пошевелиться. Он словно в кошмарном черно-белом сне глядел на сгусток темноты, пришедший из того мира, и мало-помалу его охватывал уже знакомый ужас, из-за которого тело переставало подчиняться. «Прости, прости!» — рыдал Раду. «Я не хотел вас предавать! Только не тебя!» Он широко распахнул глаза, и Санда вскрикнула. Взгляд Раду был безумен. Глазные яблоки вращались. Ворона закрыл рот рукой и стал давиться слезами. Тень за его спиной качнулась к друзьям, вытянув перед собой длинные дымчатые руки. «Раду!» Санда бросилась к юноше, но Теодор перехватил ее и прижал к себе. «Раду! Раду!» Тень встала за спиной юноши, выпрямившись во весь рост, будто черная колонна, высился ее дымный силуэт, и черные руки легли на белые вздрагивающие плечи. «Нет, она же убьет его!» «Санда!» — дрожащим голосом выдавил Тео. «Санда — это его тень!» «Что?» — всхлипнула девушка. «Скорее! Уходим!» — осторожно проговорил Тео. Раду что-то бормотал, глядя на свои исцарапанные запястья. Вдруг тень склонилась и что-то шепнула ему. Ворона задрожал и захныкал, затем вскинул голову. Его взгляд нашел Теодора, и взгляд этот не сулил ничего хорошего. «Ты!» — прорычал ворона. «Это все из-за тебя! Это ты, нелюдимец, не я!» И Раду двинулся к ним, переставляя тощие босые ноги. Тишину леса разорвал громкий хлопок. Раду отшатнулся. Еще один хлопок. Санда заверещала. Ворона медленно поднял руку и, словно не веря, провел ладонью по животу. На белой истерзанной рубахе расплывалось два красных пятна. Нежитель застонал и повалился навзничь. Тень за его спиной судорожно дернулась, пронеслась над поляной темным облаком и сгинула. Тео и Санда пригнулись, а когда мрак развеялся, девушка бросилась к вороне, и Теодор не смог ее удержать. Он обернулся, на краю поляны под елью стояла высокая черная фигура. Лунный луч блеснул на револьвере, взгляды Тео и Вангели пересеклись на миг, и такая ненависть полыхнула в черных глазах, что Теодор задохнулся. Санда плакала, что-то кричала и звала Раду, сжимая его белую руку. Теодор, преодолевая дрожь, шагнул и услышал прерывистый хрип Раду. «Белый армия собрал больше тюрьмы, не людицы». Тео упал на колени рядом с вороной. Лицо юноши стремительно синело, на лбу и шее вспухли жилы, он задыхался. При каждом слове из раны толчками выплескивалась кровь. Санда держала его за руку, ничего, вероятно, не слыша, только бормотала: «Раду, Раду!» «Пришел сказать, нападет Алба, Алба, Ю!» Раду дернулся, захрипел и, наконец-то, застыл. Его распахнутые глаза смотрели в небо на бегущие там белые облака, но уже их не видели. Сердце в груди Тео тяжело бухало, словно ведро в колодце, сорвалось и падало куда-то вниз, вниз. На выстрелы прибежали охотники, засуетились, зарыскали по лесу. Где-то вдали гудел взволнованный басок старшего Урсу, ему отвечал холодный стальной голос Вангели. Наконец пришел Вик и попытался оттащить Санду от мертвеца, но та ни в какую не хотела его оставлять. Не говоря ни слова, змеевик дернул Тео за рукав. Теодор наклонился и, обхватив тонкие плечи Санды, потянул ее к себе. Девушка размазывала слезы по лицу, упершись рукой ему в грудь, требовала отпустить ее, но Тео повел ее прочь. День прошел как в тумане. Все слилось в долгую пелену мглы, окутавшей Теодора коконом. Растерянный Раду, который пришел к ним предупредить об опасности, могильный холод тени, обнимающий новоявленного нелюдимца, кровь, расплывающаяся по животу вороны, крики и, наконец, беспощадный взгляд Вангели. Мэр принял решение молниеносно. Застрелил парня. Так легко и быстро, как Тео не смог бы застрелить даже больную умирающую собаку. В глазах мэра не было сомнения, сожаления, ничего, только холод и уверенность в решении, которое он принял. Теодор укутал Санду одеялами, дав ей хорошенько выплакаться. Она не видела, как охотники рыли могилу там, под ежевичником, как положили в нее Раду. Девушка прорыдала весь день, накрывшись головой, и Теодор лишь время от времени подавал ей кружки с ароматным горячим чаем, и она, икая, выпивала все до дна. Он бы сам хотел впасть в оцепенение, но не смог, потому что должен был позаботиться о ней. Наконец, выплакавшись, Санда свернулась калачиком у него под боком и уснула. Теодор отогнул край одеяла, чтобы ей легче дышалось, и посмотрел на осунувшееся бледное лицо. Веки опухли от слез, веснушки побледнели. Тео не сдержался и провел рукой по вихрастой макушке, коснулся пальцами щеки. Санда не проснулась. Тео какое-то время обдумывал предсмертные слова Раду, потом пошел к Вику и все рассказал. Змеевик устало поворошил палкой в углях костра. Что он имел в виду, Вик, насчет тюрем? Прибыл гонец из Брашова, снова напали на тюрьму Тео. Еще когда мы уезжали из Сигишуары, я получил известие, что в одном из злачных мест произошла настоящая бойня. Полицейские посчитали, что местные преступники устроили разборку и поубивали друг друга, но факты говорят о другом. «Мне кажется», — выдохнул Теодор, — «мне почему-то кажется, что Йонва с помощью чёток обращает в нелюдимцев, вот как обратил ворону». Вик тяжело задышал, уставившись на Тео. Не хотелось верить, что белый слепец может обратить любого человека в подобную тварь. «Но если это действительно так, — продолжил размышлять Тео, — зачем же он собирал нелюдимцев по всей Трансильвании? Наверное, Йонва все-таки не может просто так помахать своими четками перед носом и обратить всех в твари. Он ведь нас не обратил?» «Не обратил», — согласился Вик, — «но был очень к этому близок». «Ты о чем?» — Вик нахмурился, в задумчивости покусывая губу. «Причина, по которой возникают нелюдимцы — ненависть. Они возвращаются, чтобы мстить людям. Когда мы спасли Йонву, он мгновенно настроил нас друг против друга, подсаживался к каждому, говорил о неприятном, будто специально разжигая в нас огонь ненависти, и под конец разжег. Видимо, больше всего досталось вороне, и в итоге Йонва смог обратить его до конца, ведь не жителю стать нелюдимцем гораздо проще». Казалось, змеевик сейчас подскочит и куда-то ринется. «Тюрьмы!» — охнул Тео. Они переглянулись. Братья Урсу, сидящие неподалеку, тоже крякнули. «Бесы меня задерите, не может быть!» — вскрикнул старший. «Не хотите вы сказать, что эта тварь жива?» «Он мог остаться в живых только в одном случае», — пробормотал Тео. «Если у этого гада где-то запрятаны еще нелюдимцы!» — прорычала Шныряла. Охотники какое-то время молчали. «Ты говорил, Йонва уничтожил заключенных, преступников», — проговорил Холодея Теодор. «Мы еще удивлялись, зачем ему помогать людям, но что, если он делал это не для людей, а для себя? Что, если все убитые им — отребья общества, самые опасные из людей? Готов поспорить, он выбирал тех заключенных, кто совершил самые тяжкие преступления. Значит, эти люди ненавидели людей, и поэтому...» «Они смогут вернуться к жизни, как нелюдимцы», — завершил свинцовый голос. Оказалось, что за их спинами стоял Александру Вангели, скрестив руки на груди. Столкнувшись взглядом с Тео, он прищурился. У юноши мурашки побежали по коже от этого взгляда, и он вдруг ощутил себя на месте Раду. Какое-то мгновение охотники не шевелились. «Чтоб меня медведь сожрал!» — выдавил Урсу. «Я не мог даже представить!» Мужчины поспешно поднялись, проверили оружие. На лицах всех читался страх, но и мрачная решимость. Теодор оглядывался, часто дыша сквозь зубы. Ему казалось, что нелюдимцы уже окружают их со всех сторон. «Обычно погибшему требуется какое-то время, чтобы вернуться обратно», — процедил Вик. «Неделя или месяц?» «С тех пор, как мы были в Сигишуаре, уже прошло несколько дней. Это значит, что скоро у Йонвы будет армия самых бешеных нелюдимцев из всех, что мы знали», — завершил Урсу. «А нас всего 12». Охотники смолкли. Потрескивал огонь, искры таяли в кружеве ветвей. «Я дам знать в Китилу», — отозвался Вангели. «Мне пришлют людей». «Людей!» — фыркнул Урсу. «Людишек! А нам нужны охотники, черт возьми!» Мужчина бахнул кружкой, а бревно искривился. «Охотники! Но где их, скажи на милость, взять? Где?» Он обвел кружкой присутствующих, вытаращив глаза так, будто подозревал, что кто-то из его друзей прячет в мешке орду охотников. «Пегий пес», — отозвался змеевик. Урсу покачал головой. «Он не отзовется, мы не в ладах». «Мы должны попробовать», — в голосе змеевика послышался металл. «Оставь свое себелюбие. Это наше общее дело, неужели ты не понимаешь? Если мы не остановим Йонву, он наделает себе новых стригоев». Урсу вскочил на ноги. «Себелюбие? Кому ты это говоришь, а? Да этот чертов венгр не отозвался на мою просьбу, когда я в прошлом мае...» Охотники начали кричать, взмахивать кружками и плеваться. Змеевик и Урсу пошли друг на друга, сцепившись в перепалке. Санда проснулась и, выглянув из одеяла, с ужасом спряталась назад. «Что происходит?» — недоуменно подумал Тео. «Их будто подменили, прямо как...» «Ох, черт!» Он вскочил на ноги и заорал. «Прекратите! Слышите? Эй, послушайте меня! Я хочу сказать!» Грянул выстрел. Все смолкли и оглянулись. Вангели стоял с револьвером и смотрел так, что никто не захотел продолжить спор. Мэр глянул на Теодора и кивнул. «Говори». Тео растерянно моргнул, потом все еще дрожа повернулся к охотникам. «Это все Йонва. Он нарочно так воздействует на людей. Вы не должны ссориться. Вик!» — он умоляюще глянул на парня. «Черт возьми, вы же братья!» Голос Тео взлетел до крика. Он сам от себя такого не ожидал. Охотники оторопели. «Вы сражались вместе годами, хоронили своих напарников. Неужели вы сейчас перессоритесь? Это все он, белый слепец, он же...» «Война!» Урсу сдвинул косматые брови, сплюнул. «И что прикажешь делать, юнец, а? Чесать языком-то гораст, а делать что будем?» «Вик», — обратился к другу Теодор, — «ты знаешь, иного пути нет. Мы еще можем успеть. И пошлите за этим пегим псом. Кто это вообще?» Урсу усмехнулся. «Ого! Молодой господин, тебе указывает простой мальчишка? Где ты его откопал-то, этого нечесанного, который так всем указывает?» «Он мой сын». Голос Вангели прозвучал, словно лязг стали. Урсу зыркнул на него и прикусил язык. А Теодору показалось, что его ударили обухом по голове. Сердце дернулось и взлетело в самую глотку. «Он мой сын». «Тео прав», — хмуро отозвался Вик. «У нас нет выхода». И змеевик, призвав всех к молчанию, начал рассказывать. О макабре, о том, как они отправились в полночь. Переглянувшись с Теодором, он пропустил то, что именно они вызвали Йонву. Теперь все выглядело так, будто предатель сам затесался к ним в команду, а потом проник в этот мир. Если бы охотники узнали, что Вик с Тео и компанией выпустили Йонву, от них бы и пепла не осталось. «Значит», — сплюнул Урсу, — «ты и твоя компания — те, кто может вернуть эту гадость обратно? Я правильно понял?» «Да». «Если это так, помоги вам Господь найти эту самую...» — он громко фыркнул. «Любовь! Иначе, молодой господин, Я не посмотрю, что ты тут господарь. Шкуру с тебя сдеру, и людскую, и змеиную, понял?» Решительно кивнув, Урсу развернулся к охотникам. «Слушайте все меня. Я пошлю гонца в Венгрию и Молдавию. Будем просить Пегова Пса и Штефана Челмары о помощи. Если Бог нас услышит, охотники присоединятся к нам. А нет, готовьтесь к худшему. Покажем и сделаем все, чтобы эти...» Он обвел рукой змеевика, Тео и девушек. «Нашли свой чертов алтарь!» «Они сочинили они это все? Звучит как сказка!» — сомнением проговорил один из охотников. В этот же миг у его глотки сверкнул нож и остановился в каком-то миллиметре от кожи. «Я тебе сейчас кое-что кое-куда засуну!» — прорычала Шныряла. «И ты поймешь значение слова «сказка». «Понял? Молчу», — сглотнул охотник. Глава 19. О червовом короле. Теодор никак не мог заснуть. Санда весь день пролежала, спрятав голову под одеялом, а Тео слушал ее мерное дыхание и думал, спит она или же просто не хочет ни с кем говорить, погруженная в свои мысли. Быть может, он должен радоваться, что тот, кто его ненавидел, сгинул. Но черт возьми, Теодору было лишь хуже. Раду... Всегда ли был он таким? Или же это Йонва свел его с ума во время путешествия в полночь? Ведь в турах Макабра ворон оказался Теодору дружелюбным, а потом что-то в нем резко изменилось, и в конце концов Раду решился на предательство. Да и Теодор изменился, стал другим человеком. Тот прежний, пожалуй, затаил бы удовлетворение, враг получил по заслугам. Но после случая с Гелу Тео стал сомневаться, кто враг, а кто друг, и может ли первый стать вторым. Когда-то он был уверен, что нет, но теперь... Санда. Бедная Санда. Теодор знал, каково это — терять друзей. Даже если Раду ее разочаровал, она ведь продолжала считать его другом. А может, кем-то больше? Тео и Санда, бывало, сидели так близко друг к другу, и девушка позволяла прикасаться к себе, чтобы помочь слезть с лошади или во время тренировок, но все же это было не то. Тео смотрел в небо, которое мало-помалу начало темнеть. Вот загорелась первая звездочка, а рядом вторая. Вдруг над лесом что-то вспыхнуло. На темнеющем полотне неба появился оранжевый яркий шар, который буквально прошивал горизонт, оставляя за собой огненный след. Теодор подскочил. Звезда пронеслась по небу в направлении города и ухнула за ели. Тео среагировал мгновенно. Выбежал на тропу и увидел, что звезда упала в старом городе, раскинувшемся прямо под тымпой. Он ринулся, прорываясь через колючие кустарники к уступу. Внизу на пологих спусках разрезали зеленые кущи, просветы улочек и дома с красными черепичными крышами. Теодор крякнул. Огненный след, оставшийся после падучей звезды, обрывался над площадью, рядом с которой... Тео прищурил глаза. Кажется, там белела какая-то церквушка. Кладбище рядом с церковью? Может ли это быть оно? Значит, третья гробница там, и мы опаздываем, потому как стражу гробницы пришлось бросить еще одну звезду. А что, если и страж прекратит звать, и раскол сомкнется? Нельзя терять времени. Теодор метнулся назад к лагерю, разыскал Вика и быстро объяснил ему, в чем дело. Вик прищурился. «Стало быть, решено. Отправляемся в третью гробницу. Я созову охотников, чтобы они нас сопровождали. Если Йонва решил устроить засаду, мы одни не справимся». Они спустились в город пешком. Шнырял обернулась собакой, а перекидышам покрупнее пришлось идти в человеческом обличье. Вряд ли кто обрадуется, увидев под окном медведя. Наконец, добрались до той самой церкви, на которую указывал Теодор. «Церковь святого Николая», — пробормотал Вик, когда они остановились в тени перед красивым старинным зданием. Белая церковь поднималась узкими башенками, крытыми темной черепицей. Башенки венчали шпили с золочеными крестами. Территория была обнесена кирпичной стеной. «Мы проверили», — доложил один из охотников. «Там вроде все чисто». «Ну, пошли». Несколько охотников остались снаружи, а еще несколько, и игроки Макабра, один за другим перемахнули через забор. Тео спрыгнул и распрямился. Он стоял на церковном кладбище, совсем маленьком, но сплошь усеянным каменными крестами. Тео быстро оглянулся и рванулся к высокому серому надгробию, увенчанному крестом. Камень наискось пересекала трещина. Удар расколол даже стоящие рядом каменные чаши с цветами, и стебли стояли черные. «Вот она!» — Тео махнул рукой друзьям. Охотники рассредоточились по периметру, осматриваясь. Пока что все было тихо и спокойно. Может, у Йонвы сейчас действительно не осталось нелюдимцев, и он ждет, когда вернутся те, кого он уничтожил в тюрьмах? Ждет эту армию? Кто знает. Тео шепнул заветное слово, и могила начала раздвигаться, открывая широкий проход вниз. Переглянувшись с друзьями, Тео взял зажженный факел и шагнул в могилу первым. Они брели по темным сырым коридорам, и Тео думал, до чего же этот лабиринт похож на тот, в котором они очутились, когда вышли из двери в полночь. От этого становилось жутко. Факелы выхватывали многочисленные надписи, и вдруг Тео запнулся. Он осветил знакомую уже фразу, выцарапанную чьими-то ногтями в чуть влажной коричневой стене: «Амор винкит омния». «Любовь побеждает все», — пробормотал Теодор. Он передернул плечами и осмотрелся. Они под кладбищем, бродят по пугающему, изрисованному безумцами лабиринту, в гулкой темноте, где и дыхание-то пугает. Любовь побеждает все, если бы это было так просто. Издалека донеслась песня. Игроки переглянулись, вскинув брови. Было странно слышать это, но где-то там, в пугающей темноте, наигрывал какой-то музыкальный инструмент, и кто-то пел. Высоко и лучисто разливался мужской голос: «Я наряжал тебя в атлас от головы до ног твоих, купил сверкающий алмаз». «Эй, кто это?» — рявкнула Шныряла. Крик понесся по коридору, отражаясь от стен эхом. Шныряла бросилась на голос, остальные поспешили за ней. «Весь день твой услаждают слух и музыка и пенье, но ты меня, мой милый друг, отвергла тем не менее». Коридоры заполнил звучный, обволакивающий, кристально чистый голос. Струны звучали ясно и чарующе, куда тоньше, чем гитарные, такой приятный переливчатый звук. Даже приближающийся топот не заставил мужчину смолкнуть. Он по-прежнему заливался соловьем, не обращая ни на что внимания. «Совсем рядом, уже где-то здесь, скорее же!» Тео поднажал, повернул за угол, остальные вылетели следом и чуть не повалились друг на друга. Прямо перед ними красовалось высоченное, до самого потолка, зеркало в шикарной золотой оправе, с обеих сторон которого горели масляные лампы. В нем сидел необыкновенной красоты голубоглазый мужчина. По его широким плечам рассыпались золотистые волосы, кое-где заплетенные в косицы и перевязанные бархатными бантиками. Мужчина был облачен в парадную алую мантию, с плеч сбегали белые меха с черными хвостиками, шкурки горностаев. На голове красавца сияла золотая корона, в центре которой блистал множеством граней рубин в форме сердца. В тонких пальцах, обтянутых белыми атласными перчатками, мужчина держал золотистую лютню и изящно перебирал струны, аккомпанируя себе: «Твоим зеленым рукавам я жизнь безропотно отдам, зеленые, словно весною трава, зеленые рукава». Чудесный голос взлетел, словно птица, струны бренькнули в последний раз, и лютня смолкла. Красавец ослепительно улыбнулся, осматривая подошедшую компанию. В нем чувствовалась стать, гордость, величие, и от единой его улыбки все озарялось. Даже Теодор почувствовал, будто все горести на миг отступили, когда он взглянул в лучистые голубые глаза. «Добрый вечер, молодые люди!» — голос мужчины очаровывал. Шныряла открыла рот что-то вякнуть по обыкновению, но не смогла, только выдавила: «Доброе утро!» «Вы червовый король?» — ахнула Санда. Улыбка золотоволосого красавца стала еще шире. Он отложил лютню на столик, где также лежала держава, украшенная самоцветами, и широкий короткий меч. выхватил свиток из рукава и зачитал, по-прежнему улыбаясь. «Эта карта единственная в своем роде. О ней почти ничего не известно. Она независима и обладает тайной мудростью. Весел, оптимистичен, изобретателен. Главное преимущество — феноменальная притягательность, может ослеплять окружающих своей харизмой». И красавец, приподняв брови, будто впервые увидел это примечание, дополнил: «Любит котят». «Это был недостаток?» — хмыкнула Шныряла. «Недостатки? Какие недостатки?» Король искренне не понимал. «Да ладно, не прикидывайтесь!» Шныряла чуть нагнулась к пергаменту и прочла то, что было написано на его обратной стороне. «Недостатки. Переменчив, двуличен, из дружелюбного человека может мгновенно стать опасным врагом и наоборот». Игроки опасливо покосились на короля. Мужчина развернул свиток обратной стороной к себе и хмыкнул. «С этой стороны тоже что-то написано? Не знал». И он поскорее упрятал пергамент в рукав. Затем взял в правую руку усыпанную камнями державу, а левой поднял меч, гарду которого украшало выкованное изображение червей, поверх которого была начертана буква «К». Приосанился и улыбнулся. «Рад приветствовать вас, дорогие искатели. Вы услышали мой зов, чему я сердечно рад. Что же, настал час, чтобы открыть дверь». И тут король закатил долгую пространную речь, из которой Теодор понял только одно — любовь побеждает все, а остальное неважно. «А можно?» — еле выдавил Теодор. «Да, дорогой мой, можно нам уже пройти!» — выпалил Тео с такой мощью, что зеркало задребезжало. Король округлил глаза. «Вам не понравилась моя речь?» «Очень понравилась!» — дружно соврали все четверо. — Просто мы спешим. — Ах, ну разумеется. Король ничуть не смутился. — Я хотел только добавить, что человек без любви... — Не надо! — взмолилась Шныряла. — Просто пропустите нас! Король нахмурился. — Все это очень странно. Мою речь прерывают. Такого еще не бывало. Он прищурился и пристально оглядел их с ног до головы. Задержал взгляд на шраме Теодора, прищурился еще сильнее. Что-то королю явно не нравилось. Он отложил державу, вынул из-под мантии пенсне и водрузил его на переносицу. Затем еще раз тщательно осмотрел каждого, начав со змеевика, при этом задержал взгляд на левой стороне груди, где билось каменное сердце, и забормотал что-то под нос. Потом переключился на Шнырялу и еще сильнее помрачнел. «Злоба, безапелляционность, своенравие, пренебрежительное отношение к окружающим», — пробормотал он себе под нос. Наконец король перевел взгляд на Санду и просто покачал головой. «Что ж», — вздохнул он, — «вижу я, вы вовсе не те кандидаты, которых я ожидал. Да, дама говорила, но я вижу, что мои предшественники успели над вами хорошо потрудиться и развеяли часть тьмы, окутавшей ваши сердца. Что ж, может быть...» Тут король вперился лазурными глазами в Теодора. Его взгляд остекленел. Король что-то судорожно пробормотал, бросил взгляд за спину Тео и вскрикнул: «Прочь!» «Ну, погодите, что?» «Я сказал, прочь!» Голос короля грянул так, что зеркало зазвенело и зашаталось, грозя вот-вот разлететься на кусочки. «Вы посмели осквернить гробницу стражи любви!» Король червей вскочил с золотого кресла. «Привели с собой нелюдимца? Вы жалкие приспешники войны! Я сотру вас в порошок силой, данной мне свыше! Вы не пройдете!» Огоньки масляных ламп заколебались, вот-вот погаснут. Король поднял меч и двинулся на них. Казалось, еще шаг, и мужчина выскочит им на головы, каким-то чудом преодолев барьер зеркала. А вдруг и вправду сможет? «Мы никакие не приспешники», — запищала Санда. Король ее не слушал. «Нелюдимец! Прочь!» Король с ненавистью уставился на Теодора, и юноша попятился. Сердце так и ушло в пятки. «Забирай своего мрачного прихвостня, приспешник тьмы!» и убирайся по-добру, по-здорову, иначе твоя голова полетит с плеч!» Король размахнулся и швырнул в Тео свой меч. Клинок яростно сверкнул, преодолев зеркальный барьер, со свистом рассек воздух и пролетел в паре сантиметров от лица Теодора. Юноша отпрянул и обернулся. В том месте, куда воткнулся меч, что-то всколыхнулось. Душа ушла в пятки, когда Тео различил сгусток мрака, который тут же осел и, сливаясь с темнотой, скользнул в боковой проход. «Тень? Моя тень! Она пришла за мной!» Король продолжал гневно вопить, в его руках возникла глефа, и он вновь замахнулся для броска. «Бежим!» — завопила шныряла. Змеевик схватил оторопевшего Теодора за шиворот и втолкнул в соседний проход. За спинами просвистело, и гулко ударило. Оглянувшись, друзья увидели, что рядом с мечом в стену воткнулось острое лезвие на длинном древке. Вслед игрокам еще долго неслись крики короля, от которых сотрясался весь коридор. Факелы начали трещать и угасать, и Теодор с ужасом думал, что будет, если в этой наступившей темноте их таки настигнет его тень. Следуя от метки к метке, игроки нашли лестницу и рванули вверх, топоча и вскрикивая. Факелы потухли окончательно, и друзья сбавили ход, пробираясь на ощупь. Теодор замыкал шествие. Окруженный чернотой, он мог думать лишь об одном. Дуновение холода позади. Просто сквозняк из коридора? Или... Почему, думал он, почему, за что? Наконец они выбрались наружу. Охотники их дожидались, рассевшись вокруг могилы. «Ничего не получилось», — выдохнул Вик. Урсу нахмурился. Змеевик покосился на Теодора, затем переглянулся с девушками. Он ничего не рассказал, но Тео чувствовал этот взгляд. Вик уже начал догадываться. Может, и вовсе заметил тень, следовавшую за ними по пятам. А может, понял все еще со стычки с нелюдимцами перед Брашовым. Мог он видеть, как на Тео напала тень. Впрочем, для остальных это наверняка было нападением тени. Но Теодор знал, что было на самом деле. Тень пришла не нападать, тень явилась служить. Если бы в тот момент Теодор дал слабину, был обуян гневом, как во время путешествия в полночь, он стал бы этой тенью и присоединился бы к нелюдимцам, которые жаждали лишь уничтожать. Тогда в полуночи он не доверял друзьям, хотел настигнуть Вангеля, ведомый ненавистью к нему, ведь Вангеля убил его тетю. И он совершил непростительное, напал на человека, почти убил, каким-то чудом Вангеля выжил и почему-то пришел спасти его, Тео. Теодор молча брел за остальными игроками. Им ничего не осталось, как вернуться к стоянке на Тымпе. В каждом шорохе ему слышались легкие шаги, в каждом промельке черного между стволов виделся черный силуэт. Наконец он не выдержал. Теодор сжал до боли кулаки, зажмурился, чтобы не глядеть по сторонам. Ему было страшно. Окруженный охотниками, он брел будто под конвоем. «Если хоть кто-то из них узнает, что у тебя была тень...» «У тебя есть тень!» — крикнул сам себе Теодор. «Она не исчезла, она есть! Ты нелюдимец!» — так кричал король. На стоянке Тео уселся под деревом, закутавшись в плед, и тупо уставился в огонь. Через некоторое время подошел змеевик. «Можно тебя на пару слов?» Они отошли от костра, углубившись в темную влажную тишину леса. Змеевик остановился, скрестив руки на груди. С его широких плеч не спадал черным каскадом плащ, глаза смотрели ясно и твердо, и все же в них мерцало что-то сродни тревоги. «Как это понимать, Тео?» Теодор тяжело и гулко сглотнул. «То есть...» Вик не отвечал, сверлил взглядом, чуть склонив голову. «Король говорил о тебе, Тео». Под пристальным взглядом Теодору стало не по себе. Из холода бросило в жар. Мысли судорожно заметались, и большого труда стоило не выдать беспокойства и твердо ответить: «Он считает меня нелюдимцем. Я не понимаю, почему. Ты знаешь о том, что случилось в полуночи, знаешь, что было после. Ты видел тень?» Резко оборвал его Вик. «Нет», — голос прозвучал глухо. Вик изучал, казалось, каждую клеточку его лица. Как бы ни было это больно, но Теодору пришлось солгать, чтобы защитить себя и защитить Вика. Если бы охотники проведали, что тот привел с собой нелюдимца, мурашки снова пронеслись по спине леденящей волной. Змеевик покачал головой, потер переносицу и выдохнул. «Не знаю, что происходит. Тео, месяц на исходе. Если я не справлюсь с Йонвой до той поры, мне придется уйти. Я дал обещание своим подданным, змеи не простят. Явятся сюда и потребуют битвы, и мне придется выступить против них. Я должен оставить вас в скором времени и уйти к ним». Змеевик оглянулся на пробивающееся между ветвей пламя костра и помрачнел. «Но я боюсь за вас. И мне бы не хотелось бояться не за тебя, а... тебя». Плечи парня опустились, и он ушел. Теодор остался один на один с темнотой леса и мыслями. Его колотила дрожь, будто впервые ясно предстала картина. Вик — его друг, но он охотник. В Ангеле — отец, но также охотник. И люди, окружившие его заботой, также охотники. Если кто-то из них узнает, увидит, ему конец. Теодор побрел сам не зная куда. Руки задевали низкорастущие замшелые ветви, иголки кололи кожу, но ему было все равно. Через какое-то время он услышал журчание и вышел на поляну, по которой бежал, извиваясь змейкой, ледяной ручеек. Теодор присел на камень и уставился на свое отражение в воде. Он прикрыл глаза, сосредоточившись на своем дыхании и дыхании леса, и вскоре услышал. Она стояла там, прячась за темными замшелыми стволами. Длинная, вытянутая, слилась с темнотой леса. От тени разила лютым холодом и ненавистью. Ненависть буквально заставляла дрожать воздух между Теодором и тенью, и наплыли самые ужасные моменты из его прошлого. Огонь костра, боль в правой щеке, хохот и крики, вопли умирающего филина, Лиза задыхается в его руках, и пальцы заливает ее кровь. Теодор задрожал и сцепил руки в замок. «Пожалуйста», — прошептал он, и в этот миг... «Тео?» «Кобзарь!» Теодор распахнул глаза. Его вновь позвали, громко и четко, откуда-то снизу. Теодор с удивлением уставился на кольцо. Из хрустального глаза, будто из маленького окошка, смотрело знакомое лицо. «Кобзарь!» — вскрикнул Теодор. Счастье забурлило по крови, будто он выпил стакан увеселительного напитка. Юноша бросил взгляд на лес, тень исчезла. Теодор снова всмотрелся в кольцо и тут заметил, что лицо музыканта не радостное, как обычно. Щеки измазаны чем-то темным, глаза запали, шляпы нет, кудри спутались и потускнели. Сам музыкант казался каким-то жалким и растерянным. «Кобзарь, ты знаешь, Йонва...» Музыкант приложил палец к губам. «Тише, ради бога, тише! Мне все известно!» «Почему вас так долго не было? Где вы? Нам нужна ваша помощь!» Кобзарь замялся. «Я в тюрьме!» «Что?» «Смерть узнала, что я помогал тебе, и она меня...» Кобзарь уронил голову и закрыл лицо руками. Бубенчики на вороте и рукавах трагически тренькнули. «Она хочет меня казнить». «Что?» «Нет». Тео почувствовал, что ворот плаща давит слишком сильно. Воздуха не хватало. «Говорит», — всхлипнул Кобзарь. «Говорит, не справляюсь с обязанностями. Болтливый. Говорю, много лишнего. Одни хлопоты. Нового, — говорит Тео, — найдет нового глашатая». Кобзарь тоненько взвыл и мелко задрожал, и до Теодора донесся грустный перезвон его бирюлек. Сердце в груди Теодора забилось быстро, как у загнанного зайца, перед глазами все поплыло. «Она же не может», — пробормотал Тео. «Не может просто так, но ведь...» «Не может? Тео, ты забыл, кому я служу?» Кобзарь поднял лицо, и Теодор отшатнулся. Странно было видеть улыбчивого, радостного глашатая таким... растерянным, блеклым, пустым, будто высосанное кем-то яйцо, от которого осталась одна скорлупа. Тео присмотрелся. За спиной глашатая темнела серая обшарпанная стена, а чуть дальше угадывался узор сетки, прутья решетки. «Прости», — Кобзарь покачал головой. «Таким, как я, бессердечным нельзя иметь друзей. Я знал это, Тео. Знал, что поплачусь за свои слова, но не сдержался. Понимаешь, видеть каждый раз макабра, общаться с игроками, помогать им, терять их. Мне так хотелось. Боже, Тео, мне всегда, понимаешь, всегда в душе хотелось, чтобы кто-то из тех, для кого я был лишь посланником смерти, разглядел меня настоящего. Ах, Тео. Но я забыл, что тот, у кого отняли сердце, не может просто так взять и полюбить. Я забылся». У Теодора внутри все сжалось. Смерть казнит Кобзаря за то, что он помогал им. Нет. «Смерть довольна тем, что Йонва на свободе. Но она боится, что вы ему помешаете. Когда она узнала, что я дал тебе подсказку, госпожа вышла из себя и приказала схватить меня и отправить в Ноктумгард, в ту самую камеру, где сидел Йонва». Кобзарь провел ладонью по щеке, стирая сажу. Уставился куда-то поверх кольца, закусив нижнюю губу. Его подбородок трясся. «Нет», — твердо повторил Теодор. «Нет же». Он стиснул пальцы в кулак. «Смерть отняла у него все — родителей, Филина, тетю. И теперь хочет отнять настоящего друга, который ничего плохого не хотел сделать». От несправедливости у Теодора выступили на глазах слезы. «Нужно что-то придумать», — процедил Тео. «Я обязательно придумаю что-нибудь». Нижняя губа музыканта задрожала. «Прости, мой мальчик, я не смог тебе помочь. Но теперь мне все-таки не так грустно. Впервые за многие века я совершил хороший поступок. Я всегда боялся, понимаешь? Мне было страшно выступить против нее. Хотя я желал, конечно, желал. Смерть обманула меня, отняв сердце, ты ведь знал это. Но, Тео, люди без сердца, оказывается, такие трусы». «Вы не трус». «Теперь, пожалуй, нет». Кобзарь слабо улыбнулся. «Благодаря моей подсказке вы сможете открыть алтарь. И когда вы выпустите любовь, Тео, мир озарится. И если мое заключение — это плата за счастье, да будет так. О, ты еще не видел, как она прекрасна». Волшебный Кобзарь покачал головой, на его бледных губах скользнула призрачная улыбка, а лицо озарилось полузабытым светом. «Я видел ее, Тео, видел любовь, да будет свет ее ярче солнца. Она прекрасна в своем величии. Когда слышишь ее песню, забываешь обо всем. Будто все ангелы небесные и птицы, что таятся в лесах, вспорхнули тебе навстречу и поют для тебя, тебя одного. И это ее пение, Тео, веришь?» Глаза Кобзаря засверкали. «Душа наполняется теплом, и ты согреваешься от величайших звуков, какие слышал мир. Ибо мелодия та сильнее, чем смерть. Она стирает все преграды, всю тьму и все тени. Люди, погрязшие в холоде и ненависти, забывают про вражду, забывают даже про смерть, Тео, ибо любовь побеждает все». «Я спасу вас», — прошептал Тео. «Когда я вызволю любовь, если она побеждает даже смерть, я попрошу ее, попрошу вызволить вас. Она ведь сможет?» Казалось, Кобзарь вот-вот заплачет. «Я не знаю». «А я знаю», — твердо сказал Теодор, будто что-то ему подсказало. «Все будет хорошо. Карты сказали, любовь наградит своего стража. Я хочу... хочу, чтобы она спасла вас». Кобзарь смотрел на Теодора, не отводя глаз. Что-то странное мелькнуло у него во взгляде. «Ты хочешь освободить меня?» «Да». «Уверен?» — глашатай смерти сглотнул. «Теодор Левиану, ты воистину не тот, кем был прежде. И послушай внимательно, что я тебе скажу. Просто поверь, пусть не веришь себе сам. Поверь мне, своему другу. У тебя самое чистое сердце из всех, что я встречал». Теодор почувствовал, как кровь прилила к щекам. «Даже в самом темном лесу обязательно есть поляна, на которой растут цветы. И твоя поляна, Теодор, скрыта в самой глубине дремучего, холодного, мрачного леса. Но я искал ее в тебе и увидел, Теодор Левиану. Увидь же ее и ты». «Вы вновь говорите загадками?» «Нет», — грустно ухмыльнулся Кобзарь. «Какие уж тут загадки! По твоим пылающим щекам ясно. Ты все понял». Тео смущенно потупился, а Кобзарь растроганно поморгал и шепнул: «Я знаю еще один секрет, Тео». Какое-то мгновение музыкант колебался, но затем все же решился. «Третья гробница, последняя. Три могилы указывают путь к алтарю. Звезда начинает, ведет и вершит. Алтарь находится в четвертом городе, и в этом городе... Будь осторожен, Тео». «Тш-ш-ш!» Кобзарь приложил палец к губам. «Алтарь? Подумай, Тео, где обычно находится алтарь?» «В церкви?» — глашатай чуть заметно кивнул. «Алтарь в сердце звезды, Тео!» Кобзарь поднял голову, прислушиваясь к чему-то, бросил взгляд на Тео и шепнул: «Кто-то идет!» Кольцо тут же заволок туман, и музыкант исчез. Теодор какое-то время сидел, пялись на свои руки. «Алтарь в сердце звезды. О чем он?» Теодор был без понятия. «Третья гробница последняя. Если он пройдет испытание, то узнает, где алтарь». Тео поднялся на ноги и уставился в сплетение угольно-черных ветвей, слушая ночное беззвучие. Из-за него король червей не пустил его друзей. Из-за него. Он посчитал Теодора нелюдимцем, увидев тень, но Тео не такой. «Я не хочу быть чудовищем», — признался Теодор. «Я не чудовище и не стану им. Я лучше умру, чем превращусь в нелюдимца». Выпрямив спину, он зашагал к старому городу. «Я пойду в эту могилу один». Уже перевалило за полночь. Теодор ускользнул от охотников, еще неизвестно, кто страшнее — нелюдимцы или же охотники, если увидят скользящую за ним тень. Церковь святого Николая, белая и светящаяся в ночи, упиралась в ночное небо, грозя проколоть шпилем звездную мантию. Теодор нашел могилу, открыл ее и спустился в лабиринт. Внимательно выискивая метки, оставленные командой, Теодор быстро обнаружил тот самый поворот. К этому моменту он весь вспотел. Идти одному по извилистым гулким коридорам лабиринта было страшно, но больше всего пугала темнота, сгущающаяся за спиной. Теодор то и дело оглядывался, впивался глазами во мрак. Все казалось, вот-вот из вековечной мглы выступит высокая темная фигура. Наконец он оказался перед тем самым зеркалом. Ярко-оранжевое пламя факела отражалось в черном глянце, скользя по стеклу и рассыпаясь тысячи искр и бликов, в свете которых Тео увидел свое лицо, бледное, вытянутое. Брови сдвинуты на переносице, губы решительно сжаты, в глазах горит упрямство, то самое, что не удавалось переломить еще никому. Тео провел ладонью по стеклянной поверхности. Пусто, мертво. Может, король ушел? Но ведь он так никого и не впустил в усыпальницу, а значит, будет вынужден ждать до тех пор, пока не придет кто-то другой. Теодор решился. «Эй, я пришел снова! Послушайте!» Тишина окутала, затыкая ватой уши. Кровь прилила к голове и застучала молоточками в висках. Тео обернулся, позади собиралась темнота, а он стоял в пустом коридоре глубоко под землей, и никто не знал, что он здесь. «Ты сможешь, Левиану, у тебя получится, вспомни, что говорил Кобзарь». Воспоминание о том, что в нем нуждается друг, придало Тео уверенности. Он вновь обратился к зеркалу. «Я не знаю, слышите вы меня или нет. Надеюсь, что вы уже остыли и можете меня спокойно выслушать. Я не нелюдимец!» Тео запнулся, пытаясь подобрать слова, и рассказал свою историю, как ввязался в макабр, путешествовал в полуночи, боролся с тенью и победил ее. Зеркало оставалось пустым. Ни промелька фигуры или света. Но Тео упрямо говорил и говорил, убеждал скорее себя, а не короля, если тот действительно прятался во мгле стекла. Затем Теодор дошел до рассказа о Йонве и о том, что нелюдимец, служащий в войне, убил его мать. Помолчал и снова продолжил. Я не хочу быть героем, становиться этим самым последним влюбленным, как желали бы другие. Не знаю, что мне это даст. Я просто... просто хочу победить Йонву». Теодор гулко сглотнул и поднялся на ноги, стряхнул пыль с колен. Тишина. Нигде никого. «Может, я вовсе не тот, кого вы ждали? Но ведь никто другой не пришел. Пришел я, и я хочу открыть алтарь. Если нужно пройти испытание, я пройду его, что бы это ни было. Можете выставить против меня чудище, мне без разницы. Хуже, чем тень, в моей жизни уже ничего не будет». Тео поднял факел повыше. Посмотрел на лицо в обрамлении длинных волос, на уродливый крест на щеке, поискал в этом лице хоть что-то от Кристиана Вангели, улыбчивого светлого мальчишки, которым он был много лет назад. Умер ли Кристиан в нем или жив? Тео прищурился, и на миг ему почудился промельк знакомого выражения в лице. Его карие глаза посветлели до янтарного цвета, как у совы. Он попытался придать своему лицу дружелюбное выражение, прогнав грусть и озабоченность. «Твоя поляна, Теодор, скрыта в самой глубине дремучего, холодного, мрачного леса». И Тео увидел. На миг из-под черной маски выглянул мальчишка. Тот самый, которого Тео все еще не потерял. Мальчик, способный любить свою маму, дарить отцу открытку на день рождения, висеть у него на шее, играть с соседской девочкой. Этот мальчишка по-прежнему жил где-то в глубине его сердца. Тео не видел его множество лет, не знал, что хранит в себе Кристиана. «Но я искал ее в тебе и увидел, Теодор Левиану. Увидь же ее и ты». И Тео увидел. В тишине раздался трагический вздох. Теодор так пристально смотрел на свое отражение, что не заметил. В зеркале проступили очертания тяжелых гордин, а в левом крайнем углу, прислонившись к косяку, стоял червовый король. Мужчина, по-видимому, давно наблюдал за Теодором. Он скрестил руки на груди и внимательно смотрел, так что Тео на миг потерял самообладание. Король все слышал? В зеркале зажегся свет. Король медленно двинулся на середину, встал перед Теодором. «Хорошо», — тихо проговорил король. «Но я скажу тебе одну вещь. Тебе не избавиться от тени просто так. Она пойдет с тобой и дальше. Чтобы стать последним влюбленным, открыть алтарь, тебе придется потерять часть себя». Это звучало пугающе, и король, по-видимому, не решался озвучить всю правду. «Когда душа слишком долго пробыла во мраке, вырвать ее можно, лишь совершив невозможное». «Я сражался с гигантской волчицей», — выпалил Тео. «Я побывал в мире смерти, прошел через леса, населенные тварями, через кровавые топи, спасся из ног Тунгарда. Я и так совершил много невозможного». «Но не все», — невозмутимо продолжал король. «Еще нет». «Он хочет, чтобы я снова с кем-то сразился? Я чего только не натерпелся, мне уже на все плевать». «Ты не прошел самый темный лес в своей жизни, Теодор Левиану. Свой собственный». Тео тяжело задышал. «Ну вот, ты хмуришься и думаешь уйти?» «Нет», — отрезал Теодор. «Нет, я согласен». Король развел руками и хлопнул в ладоши. «Твое задание таково. Ты войдешь в этот зал и встретишь там кое-кого. И ты должен отгадать, кто же он на самом деле. Готов?» Теодор подобрался, коснулся пальцами рукояти ножей. «Готов. Что ж, тогда добро пожаловать в третью гробницу!» Король отступил, и гардины разъехались в стороны, открывая зал. Теодор проморгался и с удивлением обнаружил, что стекло исчезло, а он глядит в проход. Рама еще качалась, вероятно, подвешенная на крюке, и Тео не без боязни переступил через нее, вскарабкиваясь внутрь зеркала. Оглянувшись, он приметил над входом в зал надпись. Она шла полукругом, будто вывеска над лавкой «Зал перемен». Что бы это значило? Положив угасающий факел и взамен подняв с пола лампадку, Тео спустился по пыльным ступеням и осмотрелся. Место было странным. Всюду косо и криво стояли высоченные зеркала, окружавшие небольшие сцены, Округлые площадки перетекали одна в другую, отделенные тяжелыми бархатными гардинами. Подняв лампу и освещая себе путь, Теодор двинулся вперед. Однажды к ним в город заехал бродячий театр. Лазар поддался уговорам и привел Теодора в центр, где на площади стоял яркий фургон, одна сторона которого открывала за шторами небольшую сцену, похожую на окошко. Там шло представление кукольного театра. Теодор, как завороженный, впервые смотрел на выступление. Куклы двигались, дергали ручками, говорили друг с другом, и Тео догадался, что там, за ширмой, спрятались настоящие артисты. Они и двигают куклы, заставляя тех открывать рты. Теперь же Теодор находился в зале, подобном тому самому театру. В тусклом свете он замечал в зеркалах очертания человеческих фигур, всюду куклы, замершие то тут, то там в странных позах. Он остановился перед одной из сцен. Разыгрывалась казнь. Кукольный палач замахнулся топором над девушкой, голова которой лежала на плахе, лицо осужденной выражало ужас. Сзади закашляли. Тео вздрогнул и обернулся. Из зеркала глядел неизвестный мужчина, но Тео сходу определил, что это также одна из карт. Мужчина чем-то походил на короля червей, вероятно, они были братья. Правда, у короля червей волосы горели золотом, а глаза лучились голубым светом. У этого же волосы были черные, как смоль, глаза темные, цепкие, вороньи. На голове мерцала серебряная корона, усыпанная черными камнями. В одной руке мужчина держал скипетр, увенчанный перевернутым сердцем, пикой, а в другой — огромные песочные часы. 9 минут на загадку и минута на обдумывание. Готов? Тео кивнул. Король перевернул песочные часы, и на стеклянное донышко с шелестом посыпались крохотные черные сердечки. «Я перемены, знай, мой друг, один такой средь всех. Давай, взгляни сейчас вокруг. Я плач, и я же смех». Позади Тео что-то зашумело, и он обернулся. Оказалось, деревянные куклы зашевелились, предметы задвигались, везде что-то дергалось, свистело и шуршало. Деревянный петух на заборе вытянул шею и закукарекал. Искусственные деревья зашелестели бумажными листьями, свечи с треском вспыхнули. Стоящая рядом с Теодором кукольная девочка громко заплакала, утирая слезы подолом, но в следующий миг кукольный мальчик протянул бродяжке бумажный цветок, и она рассмеялась. Голос короля зазвучал тише, звон ссыпаемых сердечек отдалился, и Тео понял, что король хочет, чтобы он следовал за ним. Тео ринулся вслед, преодолевая сцену за сценой, где куклы разыгрывали маленькие представления. Топор палача обрушился на шею девушки, Тео вздрогнул, но в следующий миг раздался хлопок, топор превратился в крест, палач отбросил капюшон и обратился в священника. Он протянул руку осужденной и помог ей встать. Где-то впереди король продолжал читать загадку. «Вода есть яд, а яд — вода, и нет, быть может, да». Тео рванулся следом. Он видел, как увядающие розы вновь расцветают. На деревьях распускаются почки, из них вырастают зеленые листья, а затем желтеют и съеживаются, вжимаясь в почки вновь, и опять вырываются зеленой свежей листвой. «Поторопись!» — крикнул король. Он остановился и потряс песочными часами. Черные сердечки все падали и падали, и уже образовали на донышке небольшую горку. «Думай, думай!» — крикнул на себя Теодор. «Написано «Зал перемен», здесь все меняется. Листья становятся желтыми, потом снова зелеными. Что-то бред какой-то, неясно. Он же сам сказал «Я перемены», и здесь все меняется, превращаясь во что-то другое. Что же это такое? О чем загадка?» Тео судорожно соображал, и сердце все ускорялось в груди, но ничего путного в голову не шло. Загривок вспотел. На лбу выступили капельки пота. Тео не выпускал из виду короля, а тот, исчезнув в одном зеркале, появился в соседнем и продолжил. «Ключ закрывает дверь, но вот забавная игра. Ведь тот же самый ключ ее откроет без труда». Тео рванулся дальше. Сидящая невдалеке собака вдруг кинулась на него, он с криком отпрянул, деревянная псина клацала железными зубами, громко рыча. Тео вдруг увидел рядом кость, будто приготовленную для этого случая, и бросил волкодава. Перехватив лакомство, пес сразу успокоился и, замотав хвостом, побежал за Теодором. Тео мельком заметил, как в одной из сцен смерть занесла руку над девушкой, но та упала на колени, взмолившись, и вдруг хлопок и вспышка. Черное одеяние смерти спало, открывая другое, белоснежное. Перед девушкой стоял юноша в ослепительно-белом наряде, золотистую голову украшал венок. Юноша протянул девушке руку, помог ей подняться с колен и повел любоваться бумажным цветущим садом. Черные бесы, гнавшиеся в другой сцене за грешником, вдруг обратились ангелами. Обтрепанный заключенный в кандалах преобразился, став принцем. «И я таков, как этот мир. Я ангел, я же бес, и тьма, и солнечный эфир. Я сердце, я же крест». Теодор рванулся следом, но вдруг кто-то схватил его за локоть. Оглянувшись, Тео оторопел. Рука высовывалась из зеркала. И тут раздался знакомый хрипловатый голос. «Стой, Левиану!» Из зеркала таращился ворона. Налитые красной кровью глаза и исхудалое лицо. «Не уйдешь!» Теодор в ужасе отшатнулся. Попытался вырвать руку, но не тут-то было. Раду высунулся из зеркала и зашипел. «Знаешь, почему ты меня бесил? Знаешь? Потому что мы похожи». «Да, что удивляешься?» — каркнул ворона, и осознание того, что он мертв, окатило Тео холодной волной. «Чья же это рука? Мы оба бедные, оба изгои. Только я был всегда рядом с ней, понимаешь? Я! Но когда я погиб, то вернулся нежителем и не мог с ней быть никак. Это я понял еще в полуночи. А ты мог. Ты был живой и мог быть с ней!» Раду дернул Теодора за руку к себе и зашипел. «Посмотри на себя. Разве ты достоин ее? Достоин! Ты прятал от всех свою тень, чертов нелюдимец, ставил их под угрозу. Ты должен был сам уйти, сам, трус!» Ярость вскипела внутри Тео. Он выхватил нож и замахнулся, но где-то вдали раздался голос короля, чуть более высокий и, казалось, угрожающий. «Таков, как я и человек, ты должен то понять. Я враг, но, может, друг навек. Все тот же я, все я!» Теодор занес лезвие над запястьем вороны, готовясь воткнуть острие в его бледную кожу, и вдруг выхватил взглядом черные цифры «12-12-12». «Что смотришь?» — ощерился ворона. «Да, я был ей как брат, и я хотел быть с ней во что бы то ни стало, но я совершил ошибку. Сказал смерти «да», и всю дорогу пытался найти способ что-то изменить. Я не хотел быть предателем, не хотел, только не для нее, я любил ее. И этот чертов Йонва воспользовался моей слабостью, задурил мне мозги, и я смог преодолеть это лишь под конец». Ворона шипел и брызгал слюной, и она долетела до Теодора из зеркала, отчего Тео чуть не вывернула. «Но я постарался загладить вину, сбежал от него к вам. Я хотел предупредить, передать, что знаю о Йонве, хотел спасти ее». От этих слов решимость Теодора куда-то исчезла, рука дрогнула, и он не мог найти силы воткнуть нож в Раду. А тот дернул Теодора к себе и, уставившись красными глазами, зашипел. «Скажи мне, Теодор Левиану, ты готов защищать ее так, как я защищал эти годы, прежде чем вынужден был умереть, чтобы искупить вину? Ты готов на это ради друзей, ради Санды? Готов?» Ненависть ворона была столь сильна, что Тео показалось еще чуть-чуть, и цепкие пальцы переломят ему руку, но он бросил в обезображенное лицо вороны «да». «Что ты сказал?» «Да, я готов». Какое-то время ворона смотрел на Теодора, люто вращая красными глазными яблоками, потом отпустил руку и шагнул назад. Внешность его мигом переменилась, волосы потемнели, как и глаза, и он обратился тем самым Раду, живым другом Санды, каким был до того, как пропал в омуте. «Я прощаю тебя», — кивнул юноша. «Иди». И Тео, спотыкаясь, рванул прочь. Внутри все дрожало и переворачивалось. Король встряхнул часами, уже половина времени прошла. «Скорее, что все это значит? Что же?» «Ну, Тео, догадался, кто я?» «Он король Пик, это же ясно. У него черные волосы и глаза, в песочных часах черные сердца. Ответ — король Пик, так?» Король червей приподнял бровь, постукивая по часам. «Я такой же, как они все!» Он обвел глазами зал. «Во мне и в людях много общего. Можно сказать, у нас одинаковая суть». Тео услышал за своей спиной вскрики. В зеркалах пылали костры, где-то улюлюкали и кричали. «Ты ненормальный, понял? Кивни, урод!» И эти вопли были до боли знакомы. «Урод! Тварь! Мразь!» От криков по телу пронеслась волна ярости. Всколыхнулись старинные обиды, уже позабывшиеся, но гнившие внутри все эти годы. Тео слышал, как над ним издеваются, как дети плюются и хохочут, заставляя его встать на колени перед Думитру. «Ты сын колдуна, об этом должны знать все. Все люди в Изуоре, и не только в нем. Тебя будут узнавать, поверь, я об этом позабочусь». Посреди пышущего пламени, лизавшего черную ночь, стоял Гелу. Маленький, щуплый, с синяком под глазом. Он потупился, не смея поднять глаз, и что-то мямлил. Боялся посмотреть в сторону Тео, открыть рот и сказать «прекратите». Тео двинулся прочь, не в силах больше слышать ядовитые мерзкие вопли, но вдруг различил «подожди». Он оглянулся. Маленький Гелу смотрел ему вслед, лицо растерянное, бледное. «Что?» — зло бросил Тео. «Прости». Теодору почудилось, он ослышался. Вдали все еще слышались крики и смех, и вдруг раздался дикий вопль, от которого мурашки побежали по коже, и Теодор узнал в нем свой собственный. «Тео, ты простил меня?» — прошелестел над ухом голос. Тео попытался сглотнуть, но не тут-то было. «Как можно простить? За это? Как?» И все же. Перед глазами встал Герман Гелу, взрослый охотник, который рассказывал о том, как его спасла Ильяна, седой прядью на виске, ужасным шрамом на шее и шрамом-крестом, почти как у Тео, который он поставил на себе сам, чтобы стать охотником. Гелу по своей воле взвалил на себя ужасное тяжкое бремя. На такое мог решиться лишь самоотверженный человек, который сражался с ужасными нелюдимцами и погиб как герой. Таким станет этот мальчишка. И Теодор кивнул. Он отвернулся, не в силах больше смотреть на костер. Крики стихли, будто кто-то выключил звук. Тео бросил взгляд через плечо, там в зеркале стоял взрослый Гелу, Герман, и он слабо и грустно ему улыбался. Из кармана жилетки торчала знакомая дудочка, с ней Германа и похоронили, он не успел подарить ее своей девушке. За спиной парня Тео различил Ильяну, они оба улыбались ему и махали рукой на прощание, и сердце Теодора сжалось от боли и жалости. Они мертвы. Он никогда их больше не увидит. Они лежат в земле, в могилах, которые он сам и вырыл для своих друзей. И Тео никогда не скажет Гелу, что простил его. Никогда. Он смог сказать это только себе. «Время на исходе!» — проговорил голос короля. «Верно, 10 минут заканчивались. Загадка. О чем она? Что имел в виду король?» Голова гудела, в груди щемила от воспоминаний. Теодору хотелось просто лечь и лежать, он не в силах был о чем-либо думать. «Давай, ты должен. Ради Кобзаря, ради остальных, пойми, что он хочет. Отгадай, думай, тупая башка, думай! Таков, как я и человек, ты должен то понять. Зеркала показывают тебе, что люди... люди меняются». Тео бросил взгляд на ту раму, где видел Гелу. Парень изменился, из друга стал врагом, потом снова другом. Так же и Раду, значит, он прошел к ним, чтобы спасти Санду, сбежал от Йонвы. Верно, Йонва тоже сумел его околдовать, но Раду поддался ему легче, чем другие, и Йонва сумел довести задуманное до конца. Вот почему Раду будто подменили в полуночи. Он пытался сопротивляться, но не вышло. В итоге Ворона выступил против Тео, начал лгать. Это вовсе не походило на то, что Санда рассказывала о своем друге. Значит, вот о чем загадка. В каждом есть что-то дурное, но и что-то хорошее. Ключ закрывает, но может и открывать. Деревья желтеют, но весной зеленеют вновь, чтобы снова пожелтеть. У него, как и у человека, одна и та же суть. Одна и та же суть. Голова, казалось, сейчас развалится на куски. Скорее, Левиану. Время подходило к концу. Теодор подошел к пристально глядевшему на него королю. Этот король другой, черный и мрачный, король пик, но внешне уж очень похож на короля червей. А что, если они вовсе не братья? Что, если... «Поторопись, у тебя осталась минута», — соображает Тео. «Ответ — король пик или король червей? Или они оба?» «Оба — это ответ». «Время на исходе». Тео смотрел, как последние сердечки проскальзывают в узкое отверстие чаш половинок и с шорохом катятся по сверкающей горке, и вдруг его осенило. Нет, не оба. Один такой на всех. Он один. И он... «Ты Джокер!» — выпалил Теодор. Король, сузив черные глаза, вперился в Теодора. Последние сердечки рухнули на дно. «Ты не король червей и не король пик. Мы не видели, что написано у тебя на пергаменте, и ты не зачитал, что название карты именно король червей. Там было сказано, ты переменчив. Можешь превратиться из друга во врага и наоборот. Значит, можешь превратиться также в другую карту, в червового короля или пикового. Ты карта, которая меняет обличье. Ты Джокер». «Валет червей, шестерка пик, никто из них не я. Меняю много раз свой лик, но кто же я тогда?» Король усмехнулся и приподнял подбородок. Он явно тянул время, и Тео ждал тоже. «Правильно? Нет?» Сердце ускорилось, отбивая сумасшедшую чечетку. «Что будет, если он проиграет, и ответ окажется иным?» Третья могила указывает на алтарь. «Это самая». Вдруг Тео заметил, что черная горка на дне часов меняется. Черные сердца одно за другим окрашивались в красное. Одежда короля также превращалась, из черной мантия стала красной, мех побелел и обратился горностаевым воротником, волосы посветлели, в глазах сверкнула голубизна. Минуту спустя перед Теодором стоял червовый король. «Значит, это был червовый король. В чем же тогда загадка?» В тот же миг внешность короля червей вновь стала преображаться. Золотистые волосы посветлели, лазурные глаза побелели и превратились в бельма. Кожа выцвела, обратившись белой, как бумага, по ней поползли уродливые шрамы. Улыбка погасла, губы сомкнулись в тонкую линию, лицо вытянулось и приобрело надменное холодное выражение. Пышное одеяние обратилось белой робой. Теодор ахнул. Перед ним был Йонва. На белых волосах железный венец, усеянный шипами. В центре венца — глаз. Йонва поднял руку, перевернул венец, и оказалось, что корона имеет две стороны, и на той второй был начертан другой знак — острая черная пика. Тео выхватил нож и застыл. Йонва смотрел сквозь него пустыми бельмами. «Знаешь, кто я? Теодор Левиану!» До Тео донесся холодный, сдержанный голос, но этим было не провести. Тео знал, что Йонва на самом деле безумец, беспощадный кровожадный монстр, который приказал пытать охотника Дана и убить его названного, а затем отдать на съедение нелюдимцам. «Йонва!» — прохрипел Теодор. «Тварь!» Йонва приоткрыл губы. Казалось, он сейчас улыбнется, но уголки рта даже не дрогнули. «Нет, я спрашиваю о другом. Кто я?» «Это продолжение загадки? Стоп, значит, это не Йонва. Это лишь Джокер, который показывает Йонву. Корона у него с пикой, но я уже видел пикового короля, значит, это не король, это туз?» Тео ошарашенно глядел в зеркало. «Ты пиковый туз?» «И это тоже». Одеяние Йонвы стало меняться. Роба потемнела, превратившись в черные штаны и свитер, поверх которого появился тяжелый кожаный плащ. Тео с изумлением отшатнулся. Лицо Йонвы также изменилось, кожа потемнела, глаза загорелись янтарными огоньками, а волосы почернели и отросли. Спустя минуту в зеркале стоял сам Тео, но в то же время не он, кто-то другой. Смерть? Двойник Тео сжал губы, сунул руку за пазуху и вынул флуэр. Только он прикоснулся губами к дудочке, на его лице открылись многочисленные порезы. Лоб пересекла трещина, крестообразный шрам открылся и закровоточил, и Тео с ужасом смотрел на себя самого, истекающего кровью. По его темному лицу, черной одежде и волосам сбегали струи алой крови, красная на черном. Теодор попятился и наткнулся на одну из театральных кукол. Захлопали крылья, над плечом Тео вытянула шея деревянного петуха, и птица огласила зал громким кукареку. Тео в зеркале перестал играть, опустил флуэр и вновь преобразился, на этот раз в червового короля. «Ты прав. Я Джокер. И мы с тобой, человек, очень похожи. Тот, кто был другом, станет врагом, и наоборот. Человек не камень, он вода. И меняется каждый год, месяц, мгновение своей жизни. Ты никогда не поймешь, кто из тех, кто вчера подал руку тебе, сегодня ее отрубит. Но, остерегаясь врагов, помни, тот, кто хотел тебя убить, быть может, сегодня тебя спасет. Помни об этом всегда. А теперь ступай за мной». Они прошли в другой зал, и Теодор очутился в гробнице игрока прошлого Макабра. Это была крипта, посередине которой стоял каменный саркофаг. На стене висел простой черный крест, и больше ничего не было. Тео остановился перед саркофагом. Юноша его возраста с тонкими чертами лица, в сутане послушника, шляпе и с крестом на груди. Тео мигом его узнал. Третья могила принадлежала Фредерику Фармеру.